«Почему, не знаю, но я вам верю», — вымолвил Шилов нехотя и кинулся вслед за котом прямиком к своим. Подбежав, он схватил младшего и попытался обнять всех сразу, причем предварительно вырубив сервоприводы экзоскелета, дабы в порыве чувств случайно не переломать им кости. «Наташа, пацаны, я вас найду и вытащу из любого, мать его, так пекла», — уверенно выпалил Шилов и еще раз расцеловал плачущую жену. «Я знаю. Саша, иди. Сделай все, что там нужно. И возвращайся», — промолвила она дрожащим от волнения голосом. Застыв на пару секунд, Шилов заставил себя поставить младшего сына на пол и резко развернулся. Затем он закрыл шлем и, не обращая внимания на протяжные завывания кота, понесся быстрым шагом к распахнутым настежь гермоворотам. В этот момент он ругал себя последними словами и был готов разорваться на две части. Несмотря на жгучее желание обернуться, он не позволил себе это сделать, отлично понимая, что, увидев своих снова, точно не сможет уйти. Уже проходя через ворота, Шилов посмотрел на Сухова, замершего словно железная статуя, с нанесенной на композитово-керамидовой броней цифрой 13. «Брат, я буду с ним до конца и сделаю все», — пророкотали внешние динамики экзоскелета капитана ВДВ, и Шилов увидел протянутую ладонь. Крепко стиснув ее своей, он кивнул и, не найдя что сказать, прошел мимо, при этом продолжая себя поносить последними словами. Через несколько минут Шилов сходу проскочил длинный туннель, строго повторив весь свой путь, и снова увидел накатывающуюся волной стену хронопузыря. И когда ему оставалось пробежать всего пару десятков метров, он услышал в активном наушнике голос Алферова. «Александр, не забудьте передать Альфе закачанную информацию. Она умная и должна во всем разобраться. Надеюсь, это поможет. И еще одно. Если сможете, передайте Анне в космос, что мы с Лизой ее любим». «Сделаю», — коротко пообещал Шилов, немного притормозив. И решительно ступил навстречу очередной светящейся волне хроноцунами, тут же полностью поглотивший неразумного человечка. Академик Алферов. Услышав обещание Шилова, Алферов отложил рацию и потянулся за строительной каской, лежащей на столе. В этот момент крупный кусок бетона размером с кулак со всего размаха впечатался в столешницу и разлетелся на куски. Один из кусочков едва не попал академику в глаз, ударив чуть повыше брови. Алферов непроизвольно зажмурился, и к его большому удивлению пол под ногами резко перестал трястись, а затем он услышал похожий на синтезированный голос, коверкающий интонацию и неправильно расставляющий ударение во вполне сносной русской речи. «Вам надо поаккуратнее с головой, ваш череп слишком хрупкий, чтобы его использовать для отбивания кусков материала». Раскрыв глаза, академик увидел тень посланника, прямо сейчас материализующуюся в силуэт человека, облаченного в бесшовный комбинезон. «Вы снова пришли», — немного удивленно проговорил Алферов и потрогал рану над бровью, из которой сочилась кровь. «Да, появилась свободная минутка. Разумеется, по меркам вашего хронопотока», — ответил пришелец, и заменявшие его лицо пиксели медленно закружились. «Вот, прижмите к ране», — добавил он. И словно факир выхватил из проема капюшона кусочек материализовавшейся серебристой ткани. Академик принял невесомый лоскутик и, действуя по продиктованной пришельцам инструкции, прижал его к ране. В тот же миг место глубокой царапины онемело, а кровь перестала сочиться. «Значит, мы вас заинтересовали?» – проговорил Алферов. «Слегка», – подтвердил посланник несколько отстраненно. Но при этом академик заметил, как спокойно кружившиеся пиксели яростно заметались под капюшоном. «И чем же? Скажите, если это не секрет». «Слишком много аномалий собрано в одном отражении. Так не бывает», — ответил посланник. «Вы имеете в виду людей?» «Не только. Например, вон то мелкое ругающееся животное тоже излучает нечто странное», — сказал посланник и указал на кота-матроса, не сводящего глаз собеседников, и в этот самый момент в очередной раз гневно на него рыкнувшего. «И что вы собираетесь предпринять в связи с этим? Может, вы отмените наше уничтожение? — поинтересовался Алферов, в душе которого в этот миг зародилась тень робкой надежды. В ответ пришелец вполне по-человечески покачал пиксельным подобием головы. «Нет, все три отражения вместе с изначальным приговорены и будут уничтожены. Такие очаги непонятной нестабильности принято выжигать сразу», — вполне обыденно ответил посланник. «А чем именно эти отражения вам угрожают?» — спросил академик. «Чью робкую надежду только что походя растоптали?» «Практически ничем. Вы находитесь очень далеко не только от центральных корневых миров и эталонного мира, но и от периферийных отражений разного спектра, формирующих ствол древа. Сам ваш небольшой островок ветви, он тупиковый». Внезапно пришелец замолчал и на несколько секунд задумался, а когда продолжил говорить, академику показалось, что он словно спорит сам с собой. «Ни один из основных силовых контуров сюда не заходит. Хотя из отчетов секторальных искинов следует, что как только схлопывается очередное отражение тупиковой ветки, по каналам проходит мощный выброс энергии, порождающий новое недоотражение и уходящее по цепи корневые миран». Пришелец снова замолчал. И в этот момент пиксели устроили настоящую бурю с несколькими торнадо, одновременно яростно кружащимися и переплетающимися в створе капюшона. По всей видимости, это наглядно отображало усиленную работу его сознания. «Нет, все это полный бред», — продолжил он, видимо, не поверив в то, что пришло ему на ум. «Я же показывал слепки хронообразов всевозможных катастроф, взятых из хранилища банка данных. Все отражения, рождающиеся в этом секторе, постепенно самоуничтожаются, и только ваш аномальный всплеск почему-то выглядит вполне стабильным. Я бы даже сказал, подозрительно слишком стабильным, но между тем все равно стоящим на грани самоуничтожения. Если я вас не выключу, то это со 100% вероятностью сделает сама природа древа». «Ну, а если мы вам не угрожаем, то, может, и надо вмешиваться? Дайте нам самим совершить этот акт суицида», — предложил Алферов, решивший использовать все возможные способы и уговоры. «Увы, решать такое не в моей компетенции», — мгновенно ответил посланник. «А я думал, вы практически всемогущий», — печально пробормотал академик и с удовлетворением заметил, как туча пикселей подняла новый, еще более мощный шторм, забушевавший под сенью капюшона. «Я всемогущий», — эмоционально выпалил собеседник, и тут Алферов услышал его скрипучий смех. «Да разве может некто всемогущий иметь такое лицо, как у меня?» В следующий миг клубящиеся пиксели исчезли, и на их месте появилось реальное, вполне человеческое, но очень сильно обезображенное лицо. Каждый сантиметр кожи был покрыт глубокими рваными шрамами, кое-где перекрещивающимися друг с другом. Причем было такое ощущение, что каждый из них нанесен только что. Из-под лоскутов мяса виднелись части черепа и сухожилия. Почему из ран не шла кровь, оставалось загадкой. Капюшон тут же сложился, оголив иссеченную разрезами голову, рваные уши и шею, практически лишенную кожного покрова. «Зачем это все? Разве вы не можете это вылечить?» — на автомате спросил академик, невольно ужаснувшись. «А разве вы не можете вылечить боль утраты, прямо сейчас живущую в вашем сердце?» — с расстановкой проговорил посланник. «Раны, они болят?» — поинтересовался Алферов и непроизвольно сморщился. «Каждое мгновение, словно их нанесли только что», — ответил посланник. «Так что, как видите, я никакой не всемогущий, а всего-навсего помеченный координаторами посланник, выполняющий очень долгое время чужие поручения». «Если вы ничего не решаете, наше уничтожение точно неизбежно», — обреченно проговорил академик. «И как это будет? Наверное, устроите нам Армагеддон вселенского масштаба?» «Нет, что вы, никаких Армагеддонов. Это точно не наши методы. Вмешиваться напрямую в дела второстепенных отражений чревато последствиями. Можно случайно нарушить равновесие и баланс спектральных противовесов. Это вызовет спонтанное деление всей ветви. А такое лечится только экстренной трепанацией». Посланник покачал обезображенной головой. И тут же уверенно продолжил. «Вы сделаете все сами. тем или иным способом. Каким именно, неважно. А как только ваши отражения перейдут за грань невозврата, их тихо отключат от силовой магистрали и временного потока. Таким образом, все три дублирующие аномалии схлопнутся, прервав свое дальнейшее существование. Услышав примерно то, что хотел, Алферов задумался, а затем с расстановкой заговорил. «Тогда скажите, зачем вы вообще со мной разговариваете?» «А вот это правильный вопрос», — удовлетворенно проговорил посланник и с явной опаской гляделся по сторонам. «В первую очередь меня заинтересовали конкретно вы и то, что вы смогли сделать, используя примитивные технологии», — неожиданно заявил он, при этом значительно понизив звук своего голоса, словно опасаясь, что их услышит некто невидимый. 800 метров под поверхностью Земли. Неизвестно какой год. Академик Алферов, капитан ВДВ Сухов. «Зачем я вам? Вы же сами говорили о нашей примитивности. Называли варварами». «Да, так и есть. Вы только вошли в эру работы с атомной энергией и начали познавать, что значит быть разумным существом. Но примитивное устройство сухого синтеза, продолжающее работать под лабораторией, и этот квантовый пробойник поражают самим своим существованием. В этой недоразвитой ветке реальности такое появиться не могло», — сказал посланник и указал на установку квантового переноса. «Технологии создания были довольно подробно описаны, так что я просто их освоил и воспроизвел, превратив в действующие образцы». «Нет, это совсем непросто», — посланник покачал обезображенной головой. «Я уверен, многие настройки произведены по наитию. Вы знаете, насколько мала вероятность воздействия на временной поток с первой попытки? Я не буду скрывать, такого результата уже добивались, но в более продвинутых отражениях. Получается, что вы сами уникальны». «Не вижу ничего необычного. Вся моя уникальность заключается в работоспособности. Не забывайте, я потратил на это 25 лет жизни. Я думаю, окажись на моем месте Архимед или Пифагор, они также смогли бы разобраться и построить это». «И все-таки вы меня не понимаете», — проговорил посланник и снова указал на пробойник. «Чтобы построить подобное, свои силы объединяют десятки продвинутых отражений, и тратят они на это не 25 лет, как вы, а 200-300 лет. Я до сих пор не могу осознать, как первый ученый смог это построить, практически в одиночку». Эмоциональность, с которой говорил посланник, заставила Алферова призадуматься. А ведь в чем-то он прав. Сколько важных решений было принято по наитию. Да и выбирая проект для осуществления, он сразу ухватился за один из массивов едва расшифрованной информации, словно его кто-то заставил это сделать. Даже сейчас Алферов интуитивно чувствовал, что есть возможность что-то противопоставить тем силам, которые собрались стереть все, что он невольно создал. Но с чего именно начинать, академик понять не мог. «Значит, он хочет заполучить меня. Пожалуй, на этом можно сыграть. Или хотя бы попытаться потянуть время, дабы разобраться и найти близкий, витающий в воздухе выход». «Вы упомянули некий эталонный мир. А что, есть и такой?» – спросил Алферов, желая не только перевести тему разговора, но и разузнать как можно больше о том, что находится за гранью его мира. Услышав вопрос, посланник вымученно улыбнулся, при этом раскрылась часть незаживающих ран на щеках, обнажив вполне целые и непривычно острые зубы. «Да, он существует, но я вам сейчас о нем ничего не расскажу. А вот если вы примете некоторые мои условия, то у вас появится шанс лично обо всем узнать. А еще у вас появится шанс не только выжить, но и жить очень-очень долго». «Значит, вы предлагаете мне уйти с вами?» – напрямую спросил академик. «Да, именно это я вам и предлагаю. А потом вы все это отключите. Нет, я намерен досмотреть этот спектакль до конца. Мне нужно кое-что понять и дополнить сложившуюся картину, пока недостающими элементами. К тому же я хочу выявить все ходячие аномалии, Возможно, некоторых, как и вас, я смогу забрать с собой. Иногда такие индивиды бывают очень полезны». Проговорил посланник и посмотрел на стоящего у гермоворот капитана ВДВ, в свою очередь не сводящего глаз с собеседников. «А что будет с остальными?» «А все остальные жители этих отражений исчезнут. Какое-то время будет существовать бледная тень трех миров, стающими временным следом. Но без подпитки стабильного временного потока эта тень не сможет сама себя содержать и деградирует до полного обнуления». Выслушав посланника, академик ему вполне поверил. Похоже, пришелец вообще не пытался соврать, и лишь иногда темнил и что-то недоговаривал. С момента первой встречи Алферов догадался о том, что он хочет его использовать в некой своей игре. «А если мы найдем способ все исправить и перезапустить происходящее? Ведь я на 100% уверен, что такой способ точно есть», – предложил ученый, едва сдерживая волнение. «Ведь от того, насколько откровенен будет посланник, зависело много». «Нет, это невозможно», – уверенно выпалил посланник и на мгновение призадумался. «Хотя, если найти момент, с которого это все началось, и зациклить временной поток, в этом случае история пойдет по кругу, продолжая порождать новые витки, способные подпитывать все». Неожиданно пришелец замотал головой, словно выкидывая зародившиеся там крамольные мысли. «Нет, нет, у вас точно не получится. Ведь должно совпасть столько различных факторов». Неожиданно он замолк и явно удивленно уставился на видимо незамеченную ранее, продолжавшую помаргивать голограмму, изображавшую подрагивающую часть древа. В этот момент Алферов осознал то, что витало на задворках сознания. Ему захотелось сразу забраться в симулятор, подключиться к потоку и попытаться перепроверить эфемерную теорию. Сам посланник в это время судорожно манипулировал пальцами и старательно отмахивался от чего-то невидимого, словно сверяя свои слова с некими базами данных, доступных только ему. «Вы не найдете ключевое место возникновения аномалии», – наконец изрек он. «Я и сам найду ее только в самый последний момент, прямо перед отключением». «Значит, аномалия еще не проявилась?» – спросил Алферов, пытаясь выжать из посланника крупицы информации. «Да. Впрочем, ждать осталось недолго. Я думаю, что к утру там, наверху, все решится», – проговорил посланник и посмотрел на покрытый сеткой трещин железобетонный свод лаборатории. «Если честно, то мне самому хочется найти причину возникновения аномалии и обнаружить, откуда пришел сигнал, транслирующий информацию, взятую прямиком из баз необъятных данных Нимбуса». «А я думал, что аномалия – это пробойник», – проговорил академик удивленно. «О нет, что вы, это, конечно, не он. Все это началось именно с сигнала». «Это интересно», – прошептал Алферов. «Когда я пойму, как это все началось, я приду за вами», – пообещал посланник. «Чтобы использовать в некой своей игре?» «Да», – честно признался посланник. «В очень интересной игре. Надеюсь, вам понравится», – загадочно добавил он. «И сколько людей вы отсюда заберете?» «Заберу вас. Возможно, кого-то еще». Оценивающий взгляд пришельца прошелся по стоящим поодаль людям и остановился на Сухове. «Стихийно оцифрованный солдат никогда не помешает», – проговорил он еле слышно. Академик все понял и недовольно покачал головой. «Без остальных я не уйду», – уверенно сказал он. «Не отказывайтесь столь поспешно. Со мной у вас двоих появится хоть какой-то шанс выжить». «Почему вы не хотите забрать всех?» – настойчиво переспросил Алферов, при этом кинув быстрый взгляд на жену, ассистентку и семейство Шилова. «Мой личный нульпространственный карман не в состоянии вместить всех этих бесполезных людей, а по-другому их не переместить». Посланник сказал это обыденно и без злобы, словно констатируя данность. И, как показалось Алферову, такое понятие, как первоочередное спасение детей и женщин, он попросту не знал или давно забыл его значение. «Тогда я точно останусь», – уверенно сказал Алферов. «Подумайте, у вас еще есть пара-тройка местных часов. Без вашего согласия я вас взять все равно не смогу», – честно признался посланник. а затем резко посмотрел на покрытую трещинами стену, словно увидев нечто невидимое. «О, кажется, все начинается», – проговорил он и, словно от чего-то отмахнувшись, снова уставился на академика. «Я ненадолго отлучусь. Хочу увидеть все лично, но потом вернусь. И у нас будет несколько местных минут. А пока подумайте о моем предложении. У вас, как специалиста, там будет прекрасное будущее». Алферов стиснул челюсти от накатившей злости, но промолчал, проигнорировав долгий взгляд красных выпученных глаз. Затем лицо посланника рассыпалось на пиксели, которые принялись яростно метаться под капюшоном. Прошло еще пару секунд, и он исчез, превратившись в свою медленно затухающую тень. «Ну что там?» – спросил подошедший Сухов. К нему тут же подскочила ассистентка Валя и уцепилась в руку любимого. Затем подошли пара оставшихся в живых десантников, семейства Шиловых и Лиза. «Он предложил нам с тобой спастись», – честно признался Алферов и посмотрел в усталые глаза собравшихся узников подземной лаборатории. «Почему именно нам? Не лучше ли спасти хотя бы детей?» – проговорил капитан ВДВ. «Других предложений не поступало», – ответил академик и, оглядев понурые лица, продолжил. «Правда, у меня тут возникла одна интересная идея, и для ее реализации нам всем придется усиленно поработать». «Говорите, что делать. Тут никто не откажется», – сказала ассистентка, и все закивали. «Ну, тогда приступим. В первую очередь, Валя, начнем с тебя. Возьми бравых десантников и активируй программу разморозки стазис-камеры. Раненого прапорщика пора доставать». Переведя взгляд с ассистентки, академик посмотрел в глаза жене. «Лиза, нужно сделать срочный сравнительный анализ ДНК». «Кого будем сравнивать?» – спросила жена. «Образец номер один из нашей картотеки», – ответил Алферов и увидел, как глаза жены расширились от удивления. «А с чем сравнивать?» – спросила она. «Вот с этим». Ученый протянул ей кусочек серебристого материала, который зажимала его рука. «Я уверен, там должно что-то остаться». Лиза аккуратно приняла лоскутик и тут же быстро удалилась. «Сухов, а ты обойди зону прибоя и все там разнюхай. Меня интересуют любые необычные проявления хронопузыря. Я знаю, если там что-то изменилось, ты заметишь». «Сделаю», — сказал Сухов и уже собрался уйти, но тут академик его придержал и указал на браслет. «Это снимай, хочу кое-что попробовать». Сняв браслет, капитан ВДВ посмотрел на ассистентку, возящуюся со стазис-камерой, и скрылся за распахнутыми гермоворотами. «Ну а теперь вы», — Алферов посмотрел на по-прежнему стоящих перед ним Шиловых. «Готовьтесь к срочной эвакуации. С собой брать только самое необходимое. Еда, медикаменты, средства защиты, противогазы, респираторы. На складе возьмите бронежилеты, штык-ножи, саперные лопатки и каски. А для кота подберите клетку из тех, в которых раньше держали мышей». После четких распоряжений академика даже младший не вякнул и побежал в припрыжку за братьями, при этом продолжая одновременно тискать кота и тащить утирающую слезы мать. Когда все разошлись, Алферов осмотрел установку, продолжавшую содрогаться от возобновившихся мелких толчков, и решительно влез в симулятор, связанный напрямую с суперкомпьютером лаборатории. Пальцы тут же побежали по клавиатуре, а из-за стиснутых от накатывающих злости зубов раздался скрипучий голос Алферова. «Это мы еще посмотрим, кого ты будешь спасать», – проговорил он и тут же погрузился в мир уравнения и формул. Глава 18. Договор. 2021 год. Серый. Серый видел обезображенную свежими разрезами голову. Слышал то, что говорит незнакомец. Знал, где все это происходит. Но не понимал, реален ли этот разговор, невольным свидетелем которого он стал в период очередного забытья. Под влиянием оживляющей химии он очнулся и тут же окунулся в океан искусственной агонии. Пытка продолжалась около 2 часов и, как и вчера, завершилась сразу после обнуления таймера. Открыв глаза, парень увидел недовольное лицо гера-майора и медсестру, умело перезаряжающую блок с медицинской химией. Запрограммированная система периодически что-то вливала в его кровь, туманя разум и замораживая еле живую колонию нанитов. Имплант сканировал пространство в поисках уязвимостей и на автомате оценил расцветку и формулу с символами, нанесенные на капсулы с препаратами. Через секунду он выдал заключение, что там имеется кое-что довольно полезное, способное дать необходимую энергию измученному модифицированному телу. «На сегодня все, все свободны». Голос агента послышался из хриплых динамиков, а вслед за этим начала медленно опускаться крышка бетонного саркофага. До того, как пятитонная плита сомкнулась со своей копией, Серый успел увидеть Митчелла с агентом, наблюдающих за процессом из-за прозрачной бронированной перегородки. Аккуратно войдя в раскрытый канал системы наблюдения, Серый подключился к камере и увидел Митчелла, успевшего сесть за пульт управления. «Как видите, таким образом мы можем выполнить всю программу исследований, не подвергая излишней опасности подопытный объект», — сказал Митчелл, указав на экран. «Профессор, но вместе с тем мы потратили целую неделю, так и не получив полноценного результата», — проговорил агент и недовольно покачал головой. «Нет, что вы. Результаты уже есть. Дайте мне 5 минут, и я вам все покажу», — пообещал ученый. И Серый услышал, как он яростно застучал по клавиатуре, набирая в минуту не меньше 500-600 символов. Прошло пару секунд, и в информационном поле импланта появился чат, значившим набирается сообщение. «Митчелл, я уже писал, не надо ни к чему подключаться, вашу активность могут заметить». Прочитав это, Серый тут же ответил. «Серый, никаких новых проникновений в систему, пользуюсь только ранее открытым каналом». «Митчелл, хорошо. Как мне к вам обращаться?» «Серый. Просто Серый». «Митчелл, Серый, нам нужно срочно прямо сейчас пообщаться». «Серый, почему никто не замечает набранный тобой текст?» Поинтересовался Серый, с удивлением глядя на то, как агент с интересом наблюдает за всеми манипуляциями ученого. «Митчелл, а тут все просто. Сложный алгоритм набора. Каждый символ текста выходит через неровные промежутки. Агент думает, что я подвожу итоги ряда экспериментов». «Серый. Проф, я хочу понять, почему ты хочешь мне помочь?» «Митчелл. Да тут все просто. Я знаю, на что способен агент британских спецслужб, и мне с ним точно не по пути». «Серый. Объясни». «Митчелл. Подземный комплекс законсервирован изнутри. Объявлен режим полного карантина. Связь с внешним миром только у агента. Уверяю, после окончания исследования и распотрошения подопытного, ну то есть нас, все, кто находится в комплексе, будут беспощадно уничтожены. В живых агент оставит только меня, да и то только до тех пор, пока я буду ему полезен». «Серый. И ему позволят подобное осуществить?» «Митчелл. Да. В связи с особой важностью всего происходящего и секретностью, на все его действия закроют глаза, а потери в людях спишут на утечку ядовитого газа. Исследуя схему комплекса, я нашел связанную воедино сеть закладок с баллонами хлора, так что знаю, о чем сейчас пишу». «Серый. Ну, допустим, а теперь скажи, почему ты решил, что нам по пути?» «Митчелл. А нам они по пути, просто мы можем на некоторое время стать союзниками». «Серый. Объясни». «Митчелл. Я думаю, ко всему прочему, агент работает сам на себя. В будущем он желает заполучить много денег и еще больше власти. Если я не воспользуюсь вариантом уйти с вами, то уже точно никогда не выберусь из заточения во всевозможных бункерах или островных комплексов, куда совсем недавно агент обещал меня перевести». «Серый, каковы твои цели?» «Митчелл, я думаю, у нас нет времени на доскональное объяснение». Написав сообщение, Митчелл перестал стучать по клавишам клавиатуры и сукоризный посмотрел в глазок камеры. «Серый, если я не пойму твоих мотивов, мы не сработаемся, я не стану помогать», — ответил Серый. Митчелл едва заметно качнул головой и снова яростно накинулся на клавиатуру. «Митчелл, хорошо, я сейчас все объясню, но начать придется издалека. Как вы, наверное, уже поняли, я из того варианта реальности, с которого все началось. К началу первого наступления Альянса демократических стран на Российскую Федерацию я работал в подземном комплексе, запустившем первый реактор холодного синтеза, способным в будущем обеспечить энергией пару-тройку штатов США. Серый. Реактор, такой как в Москве? Митчелл. Да, технология полностью идентична. и, как я понял, взято из одного источника. Как я понял из доступной информации, в 2045 году в захваченной Альянсом Москве запустили эксперимент квантового перемещения между темпоральными слоями. В тот же миг, как вы переместились, все реакторы холодного синтеза на короткий период синхронизировались, породив вокруг себя хронопузыри, растянутые во времени и пространстве. Я оказался вне такого пузыря, но попал под действие его хронополя, что позволило мне заходить внутрь и держать связь с теми, кто там заперт. Серый, и почему ты оттуда ушел? Митчелл, я заметил, что реальность начала слегка меняться, как бы подгружаясь. На все мои сообщения, идущие наверх, отвечали, но потом благополучно забывали. А потом я узнал, что произошла ядерная бомбардировка западного побережья США, и погибла моя семья. В этот момент произошло первое разделение реальности. Серый. Разделение реальностей? Серый поставил три знака вопроса в конце сообщения. Митчелл. Да, я все проверил. Она не просто изменилась, а разорвалась на две почти идентичных части. После этого я решил вмешаться. Серый. И направились в Москву с агентом ЦРУ, чтобы все поменять? Митчелл. Да, это так, признался ученый. Но вначале я воспользовался тем, что внутри хронопузыря время шло совсем по-другому. И за 5 лет с помощью коллег создал несколько хроноартефактов. Серый. А те твои коллеги, они живы? Спросил парень, неожиданно осознав, что кто-то еще может появиться. Митчелл. В тот момент, когда я последний раз заходил в хронопузырь, внутри прошло 25 лет. Боюсь, в настоящий момент там все умерли от старости. Серый. А ты не хотел помочь им? Митчелл. Нет, я спешил. И об этом даже не подумал. По лицу ученого пробежала тень смущения. Я завез им продуктов на 5 лет и, связавшись напрямую с президентом США Дэвидом Гором, отправился в московский сектор для того, чтобы помочь окончательно победить вашу страну с помощью своих разработок. Серый. А в Москве вам помешали мы с Альфой? Митчелл. Да. Та модифицированная девушка, Альфа, она мне помешала. А потом я узнал, что именно это ее вмешательство снова разделило реальность, породив слой, в котором моя семья осталась целой и невредимой. Серый. Как ты это узнал? Митчелл. Попав в 2021 год, я начал видеть сны. Как я понял, это точные записи некоторых событий. Серый. И к какому выводу ты в конце концов пришел? Митчелл. Я не хочу помогать вашему государству, а продолжу помогать своей стране. А еще я хочу, чтобы родные мне люди жили дальше. Теперь я знаю, что это возможно. Серый. И что теперь ты будешь делать? Митчелл. Я вывел, что Россия и США – это два полюса одной силы. Один может быть чуть слабее другого, но от этого формула не меняется. И такое положение вещей необходимо сохранить, ибо при уничтожении одного полюса со 100% вероятностью исчезнет второй. Ведь безальтернативность приводит к деградации и полной стагнации. Этого нельзя допустить. Значит, нам придется научиться уживаться друг с другом. Ученый на пару секунд прекратил набирать текст и горестно вздохнул. Митчелл. Кстати, о системе уничтожения биосферы планеты «Мертвая рука» я тоже знаю. Это еще одно подтверждение моей теории. Так что мы вынуждены будем работать вместе. И без ваших, Серый, умений мне не справиться. Прочитав последнее сообщение, Серый задумался. Разумные доводы ученого его впечатляли. Но стоило ли ему всецело доверять? Немного поразмыслив, он написал. Серый. Проф, что нужно делать? Митчелл. Я незаметно загрузил в замкнутую на себя сеть бункера небольшую программу. Она в нужный момент начнет устраивать технические сбои во всех системах. Так, ничего особенного, незначительные скачки напряжения и кратковременное отключение некоторых систем. Причем любая проверка не вычислит диверсионную программу. А сбои будут списаны на поломку энергосистемы и генераторов. В этот момент настанет время вашего выхода. У вас, Серый, появится шанс спокойно подключиться к любой системе, не обнаружив себя. Я знаю, у вас есть способы, даже не отрицайте этого. А не подстава ли это? Вопрос сам собой возник в голове парня, после того, как он прочитал предложение Митчелла. Если они подготовились, то во время попытки выбраться наверняка смогут поймать цифровой щуп и лишить попавшего в западню диверсанта последнего козыря. Серый. И что будет потом? Митчелл. А потом вы выведите свои спецспособности на все 300% и освободитесь. Охрана внутри бункера тоже на вас. Тут я точно ничем не смогу помочь. Серый. Если я даже смогу освободиться и расправиться с охраной, то кто меня отсюда выпустит? Ту шлюзовую хрень я не пробью, сколько бы я в нее не бился башкой. Митчелл. А вот тут поработаю я. Думаю, смогу открыть шлюз. Как-то неуверенно написал профессор. Митчелл. Затем вы доберетесь до лифта, ведущего на нижний строящийся уровень подземного комплекса, и мы вместе попытаемся туда проникнуть. Серый. Почему вниз? Что там? Написав сообщение, Серый закрыл глаза и явственно увидел медленно кружившийся призрачный смерч, развернувшийся в недрах земли. Митчелл. Под нами один из действующих реакторов холодного синтеза. Вернее, его там пока как бы и нет. Но он будет построен и запущен в 2037 году. Серый. Такой же, как в США и Москве? Митчелл. Да, почти идентичный. Насколько я знаю, еще подобные существуют где-то в Японии и в Великобритании. Как я уже говорил, все они исчезли в 2045 году, превратившись в хронопузыри в момент московского квантового переноса. Серый. А если его пока нет, почему я его вижу? Митчелл. Все просто. Хронопузырь – это кусок материи, растянутый во времени и одновременно существующий как в прошлом, так и в будущем. А это значит, что он как бы начал существовать задолго до начала создания реактора холодного синтеза. Вот такой вот необычный парадокс. Серый. И чем он нам сейчас поможет? Митчелл. Я на 100% уверен, что мы не сможем выбраться наружу обычным способом. Но зато сможем проникнуть внутрь, и там я уже попытаюсь переправить нас в другой временной период. У меня для этого имеется пара наработок. Серый снова задумался, переваривая слова ученого. Чем дальше, тем больше ему казалось, что он хоть и темнит, но не врет. А даже если это подстава, то что он теряет? Ведь если он вырвется и появится шанс, то сможет свернуть шею Митчелла голыми руками. Серый. Хорошо, я согласен. Ответил парень и в следующий миг почувствовал, как вены начали закачивать раствор глюкозы, смешанный с дурманящим транквилизатором. Это наступил период очередной внутривенной кормежки. Митчелл. Программа «Диверсант» запустится завтра, после очередного сеанса. Предупредив Серого, ученый прекратил стучать по клавишам и заговорил со стоявшим за спиной агентом. «Вот видите, это полный анализ наших исследований». Для полной картины не хватает буквально пары опытов. Митчелл продолжал говорить, но Серый его практически не слышал, начав проваливаться в сладкое забытие. Глава 19. Стая. 2045 год. Альфа. Тактический имплант обработал визуальную информацию вместе с сигналами, шедшими от сотни живых наблюдателей. Заключение умного девайса было неутешительно. Если весь рой беспилотников пойдет в их сторону, то батальон модифицированного спецназа будет уничтожен в считанные минуты. Нет, конечно, кто-то останется в подвалах разрушенного военного городка и развалинах военной базы. Техника какое-то время продержится в шахте, идущей в бункер Сталина. Но никто больше не сможет даже высунуть нос наружу. «Альфа, братья дуболомы, быстро в город!» Окрик комбата заставил троицу оставить позицию и максимально быстро ломануться к реке. Пока не бежали, Альфа наблюдала за происходящим с помощью визоров четырехшерстней, зависших над крайним четырехэтажным строением. Когда они перебирались по рухнувшему пешеходному мосту, рой беспилотников Альянса двинулся вперед, практически сразу начав расходиться широкой дугой, охватывающей весь квадрат. «Сейчас мозданут», — предостерегающе пророкотал Лёрик. И в этот момент над зданием военного городка одна за одной стремительно пронеслись 24 сверхскоростные ракеты, прилетевшие со стороны Москвы. Едва добравшись до противоположного берега, Альфа развернулась и врубила на всю свое собственное зрение. Она успела увидеть, как 24 зеленые метки образовали ровный круг и, не делая ни единого маневра уклонения, устремились навстречу многочисленным пулеметным трассам и начавшим отстреливаться ярким веером тепловых ловушек, обозначающим присутствие всевозможных противоракетных систем. Такой атаки в лоб Альфе раньше видеть не приходилось. «Да они же сейчас собьют все ракеты», — подумала она, и в следующий миг глаза едва не ослепили 24 яркие вспышки. Защитные мембраны тут же их прикрыли, и сквозь фильтры Альфа смогла увидеть две дюжины стремительных росчерков, всего за пару мгновений преодолевших расстояние в 5 километров. А потом в небе началось настоящее светопредставление. Альфа не знала, что это за оружие. Но отлично видимая на фоне силовой сферы ветвистая сеть молний подсказывала, что оно как-то взаимодействует с электромагнитным полем планеты. Яростные жгуты из молний вмиг образовали 5-километровый кокон, начавший тут же менять свои очертания. Сеть разрядов окутала летательные аппараты, попадающиеся в нее. Альфа видела, как вниз начали сыпаться сначала десятки, а потом сотни ударных беспилотников и боевых дронов, попавших под прямой удар электромагнитных импульсов, видимо, напрочь выжигающих всю сложную электронику. Сотни помеченных красных аппаратов падали на землю каждую секунду, и, судя по разрывам и поднимающимся дымным столбам, лишь немногие из них смогли избежать жесткого столкновения с поверхностью. Яркое светопредставление длилось около полуминуты и прекратилось так же резко, как и началось. Молнии перестали бить в землю, затихли многоголосые раскаты грома, и только лес, заплывающий вдаль границы силовой сферы, напоминал о только что отгремевшей электромагнитной буре. Судя по показаниям импланта, больше половины беспилотников и дронов Альянса были уничтожены. Из оставшихся две трети устремились в сторону силовой стены. По всей видимости, их системы оказались повреждены. Еще пару десятков аппаратов нарезали виражи и сталкивались со своими собратьями, явно потеряв управление. Впрочем, оставшиеся в строю на флангах не собирались отступать и, образовав две серповидные группы, устремились вперед. «Всем приготовиться! Шептун, не спи! Операторам противовоздушных систем открывать огонь по готовности!» Голос комбата прозвучал в ушах Альфы, и она опрометью бросилась к ряду окон кирпичного здания, в одно из которых уже забирались братья. Сходу заскочив в соседнее, она стряхнула с плеча битое стекло и, ворвавшись в ванную, уселась на стиральную машинку. Заскочившая следом ищейка уселась рядом. А еще через пару секунд в коридоре появились братья, еле вместившиеся в довольно-таки широком проходе. «Что за нах?» – эмоционально спросил Лёлик. И Альфа увидела его нахмуренное лицо под распахнутым настежь забралом. «Кто-нибудь мне скажет, почему главнокомандующий московского сектора в первые минуты вторжения не мозданул по летучим тварям этим фейерверком? Потому что это что-то экспериментальное, припасенное на крайний случай», — спокойно объяснила Альфа, в этот момент разворачивавшая перед собой тактическую трехмерную карту ближайшей местности. «Значит, крайний случай?» — уже закипая прорычал Лёлик, и его глаза зло сверкнули желтым. «Да, крайний», — подтвердил Болик, и, раскрыв броню на руке, дотронулся оголенными пальцами до лица младшего брата. Тот сразу скривился, словно от удара тока, а затем его светящиеся глаза вспыхнули еще сильнее и полезли из орбит. «Вот ё-моё!» — выпалил он удивленно. «Оно самое!» — проговорил старший брат, затем повернулся к Альфе и спросил. «Рыжая ведьма, что делать будем?» «Толщину стен оценил?» — ответила та вопросом и похлопала по необычайно толстому дверному проему. «Да, дому явно лет 100. Скорее всего, бывшая казарма, разделенная на квартиры. Перекрытие и колонный монолит. Этот домик точно пару обстрелов выдержит». Начав снова сильно заикаться, ответил Болик. «Значит, остаемся тут. Занимайте третий и четвертый этаж. Огонь по противнику не открывать. Сидим на жопе ровно, не отсвечиваем и ждем». «А чего ждем?» — спросил немного пришедший в себя Лёлик. «Ждем, пока не вернется Шилов и не объяснит, что за шняга творится и почему серый не чешется». Зло прошипела Альфа. И, наконец, подсоединившись к каналу трансляции остатков космической группировки ВКС РФ, распахнула перед своим взором полную картину происходящего вокруг действа. Братья постояли молча пару секунд, а затем, переглянувшись, свалили. Еще через пару секунд Альфа услышала, как они топочут по лестнице. Опустив шершней на крышу здания, она врубила максимальную степень маскировки и поставила аппараты в режим ожидания. Теперь их было невозможно заметить с земли и обнаружить обычным сканированием средствами дальнего обнаружения. В это время 200 беспилотников Альянса достигли зоны, занимаемой подразделением, и начали утюжить неуправляемыми ракетами развалины военной базы. Практически сразу открылся счетчик потерь, выводимый в боевой чат. В ответ полетели зенитные ракеты. Пару из них Альфа тут же взяла под контроль и, проведя через серию отвлекающих виражей, подбила ими тяжелого ударного ската, державшегося на высоте полукилометра. Частые разрывы сотрясли добротный костяк здания и выбили остатки стекла из всех окон. Небо над сектором вмиг наполнились трассами реактивных снарядов, вылетающих из крупнокалиберных пушек, ревом баражирующих беспилотников и дымными следами реактивных выхлопов. «Ребятки, работаем аккуратно, из укрытий не вылезать. Пятак, ты куда, урюк, полез, мать твою? А ну быстро назад заполз под плиту и сиди там». Комбат-гоблин иногда порыкивал, отдавая четкие приказы. И, как заметила Альфа, никто из личного состава рот не отлынивал от прямых обязанностей. Все сидели в укрытиях и работали дистанционно, несмотря на усиливающийся нажим врага. Замаскированных пакетных зенитных установок пока хватало, так что постепенно с беспилотниками спецназовцы бы справились собственными силами. Но этому не суждено было произойти. Первой новых врагов заметила Альфа. Увидев разрозненные группки противника, она начала помечать одиночные цели, формирующие своеобразный ломаный периметр вокруг военного городка и разбитой базы. Судя по виду противника, это были все те же британские командос, скорее всего высаженные заранее и начавшие скрытое выдвижение еще несколько часов назад. Первая перестрелка началась практически сразу. И на схеме один из флангов позиций подразделения окрасился в ярко-оранжевый цвет опасности. Постепенно пятно начало разрастаться, превращаясь в неровный контур. «А вот и вторая группа», — проговорила Альфа в канал братьев. «Похоже, притормозили с выдвижением, после того, как наши летуны позбивали десантные квадролеты». «Вижу парочку бритов в километре от нас. Могу накрыть», — отчитался Лёлик. «Я же сказала, не стрелять. Ждем, что будет дальше», — грозно прорычала Альфа. Братья побурчали, но приказ выполнили. А затем в боевом чате появилось новое сообщение. «Летун! Гоблин, придержи своих, сейчас помогу!» Сразу после этого в квадрат ворвались две стремительные черные машины. К-350 пронеслись по кругу, крутясь и закладывая виражи, полностью игнорирующие законы земной гравитации. При этом несущие винты вертолетов периодически складывались, и аппараты начинали работать чисто антигравами, расположенных на 8 подвижных кронштейнах. Это позволяло им уходить в сторону под прямыми углами и практически мгновенно менять высоту полета и скорость. Насколько Альфа знала, летчики не модифицированные, а вполне обычные люди, находящиеся во время полета под воздействием мощной боевой химии. Из-за этого они продолжали своевременно, молниеносно реагировать, не обращая внимания на разнонаправленные перепады гравитационного давления в капсульной кабине. В Сталинграде среди модифицированных спецназовцев ходили упорные слухи, что после каждого двухчасового полета летуны черных аллигаторов по 12 часов лежат в специальных барокамерах для полного восстановления. А еще рассказывали, что это значительно сокращает человеческую жизнь. Менее чем за 2 минуты с подвесных систем яростно крутящихся штурмовых вертолетов сорвалось по 500 ракет воздух-воздух, и большинство из них попали в цели. Кроме этого, 23-миллиметровые парные пушки не замолкали до тех пор, пока не расстреляли весь боезапас черных аллигаторов. Под конец они ушли в заход на наземные цели и скинули по 4 вакуумные бомбы, накрывшие несколько крупных групп британских командос. «Летун! Гоблин, у меня с напарником все по нулям, ухожу. Направление на Москву. Спецназ, держись. В эфир больше не кричи. 8 часов безвылазно в машине под химией. Так что больше точно не приду». Гоблин: «Принял, дальше мы сами. Спасибо, друг. Если свидимся, с меня двойной Магарыч». Зенитные ракеты отогнали дюжину оставшимися целыми беспилотников, а по периметру продолжились редкие перестрелки снайперов с отошедшими командос. «Альфа, почему мы живы?» – неожиданно спросил старший брат в канале их небольшой группы. «Второй шанс», – мигом ответила девушка. «Ну, тогда получается, что уж третий. Второй раз нас с Лёликом доставали под Хабаровском. И, кстати, вы с Серым тоже были с нами». Эти слова заставили Альфу призадуматься, а через мгновение прорвало неосязаемую плотину в ее сознании. И она вспомнила тот вариант реальности, в котором уже однажды побывала. Вспомнила свою перечеркнутую крестом голограмму в журнале, бои с японскими оккупантами и их партизанский отряд, носящий гордое имя Чапаева. А еще она вспомнила, как погибла, и это заставило ее вытряхнуть из бокса пару зеленых пилюль и тут же их проглотить. «Альфа, скажи, что мы тут делаем? И чего ждем?» – не унимался Болик. «Тянем время, пока Серый пытается еще раз все исправить. Надеюсь, у него это получится», – неожиданно честно ответила девушка. «Серый? Этот сможет», – пробурчал старший брат. А затем Альфа услышала тяжкий вздох младшего. Все это время девушка помечала любую цель, появившуюся в зоне видимости. Несмотря на сравнительное спокойствие, казалось бы, установившееся после налета штурмовых вертолетов, она чувствовала, что это только начало, и скоро станет намного хуже. Полевой агент Смит. Третья воздушная волна прошла почти успешно. Точные позиции противника выявлены. Остатки минного поля и верхние уровни подземных объектов просканированы и нанесены на тактическую схему. Выпускаю стаю. Зачитав сообщение в коммуникатор, личный полевой агент Его Величества раскрыл информационное поле и активировал помаргивающую красным иконку. В тот же миг перед глазами начали появляться текстовые сообщения. Режим стая активирован. Вожак стаи – полевой агент Смит. До окончания развертывания боевых техноботов 2 минуты. Прошло еще несколько секунд, и на тактической схеме начали появляться группки зеленых точек, расположенных полукругом в 2 километрах от подземного комплекса русских. Оторвавшись от схемы, агент откинул щиток шлема и посмотрел на только что замерший контейнер, приползший сюда на приземистой гусеничной платформе. Подаль, между деревьями, можно было различить еще несколько подобных самоходных аппаратов, плотно прикрытых камуфлированными панелями, надежно отражающими лучи всевозможных сканеров и радаров. Створки ближайшего контейнера с шипением растворились, и наружу начали грациозно выбираться механические твари, состоящие из тяжелых экзоскелетов, кое-где прикрытых толстыми бронепластинами. При детальном рассмотрении каждой титано-керамической особи можно было определить, что за основу взят немного увеличенный скелет тигра или льва. Из-за этого дополнительное вооружение на конечности конструкторы устанавливать не стали, ограничившись кассетными 25-мм универсальными гранатометами, установленными вдоль хребта боевого технобота. Керамидовые капсулы с управляющими нейросетями и мощные передатчики находились в самом защищенном месте, внутри тяжело бронированной грудной клетки. А на прикрытой подвижной бронепластиной ложном черепе расположились многочисленные визоры, газоанализаторы и системы лазерных и теплочувствительных сканеров широкого спектра применения. Кроме этого, на вытянутой части черепа находились гидравлические челюсти, оборудованные рядами вращающихся зубастых перфораторов, способных отрывать куски брони даже у танков. Нейросети всех технотварей были связаны в единую сеть, чей центр находился в импланте, расположившемся в модифицированном черепе полевого агента. Из-за этого все движения ботов были идеально синхронизированы и казались слитными. Новые группы зеленых меток продолжали появляться, а когда их количество перевалило цифру 800, полевой агент зловеще улыбнулся, показав застывшим рядом британским спецназовцам идеально ровные белые зубы, немного светящиеся в темноте, согласно последней европейской моде. Забравшись в четырехместный бронированный вездеход, агент посмотрел в ту сторону, где в прорехах между деревьями виднелись несколько темных многоэтажек, едва различимых на фоне ночного неба. «Стая, вперед!» – коротко скомандовал он, и через мгновение Мимо вездехода пронеслись несколько волн механических тварей, в случае необходимости сражающихся до конца, не умеющих отступать и не скулящих от полученных в бою ран. 2045 год. Альфа. Жалкие остатки космической группировки ВКС РФ с трудом воссоздали проекцию происходящего в московском секторе. Мешала поблескивающая силовая сфера, да и просвет в облаках, открывающих вид на частично горящую ночную Москву, начал постепенно затягиваться. То, что творилось в космосе, Альфа видела отлично. 7 боевых станций благополучно вышли на геостационарную орбиту и начали развертываться в 3 километрах от космической снежинки МКС-2. Еще минут 15-20, и космический удар по комплексу перечеркнет последние их надежды. Ко всему прочему, вблизи космической группировки появились метки минимум 8 боевых модулей, способных надежно охранять станции орбитальной бомбардировки и сдерживать любую атаку, направленную на них. «Анна, сестричка, как там твои дела?» Очередное тревожное сообщение ушло в космос, но опять осталось без ответа. Непонятно по какой причине Альфа чувствовала, что молодая космонавтка жива. Беспокойство за нее заставляло призадуматься и вспомнить те фантомные образы, что она видела в момент забытия. Почему Анна была вместе с Серым на той замерзшей версии Земли, этот вопрос до сих пор не давал Альфе покоя и пробуждал в душе модифицированной девушки ранее невидимое чувство ревности. В какой-то момент чувства переполнили, пальцы Альфы непроизвольно сжали хлипкий дверной косяк и вырвали из него кусок спрессованных опилок, превращенных в жалкое подобие деревяшки. Ищейка заметила нервозность хозяйки и, заскулив бинарным кодом, уткнулась стальным лбом ей в колени. «Ничего, жучка, если выживем, то я найду эту мелкую космонавку и хорошенько пропишу ей», – беззлобно пообещала Альфа и провела пальцем между вздернутых акустических сенсоров роботизированной собаки. Затем она услышала голос Болика, который, видимо, не в первый раз повторил один и тот же вопрос. «Альфа, что произошло с теми отражениями, где мы погибли?» «Не знаю. Может, от них остались только наши воспоминания», – честно призналась девушка. «Если так, то жаль. У меня под Хабаровском девушка осталась», – проворчал старший брат. «Я помню», – сказала Альфа, действительно мигом вспомнив полноватую повариху их партизанского отряда. Впрочем, о том, что она видела, как в блиндаж хозчасти попала бочка с напалмом, девушка рассказывать не стала. «У меня полный сумбур в голове», – недовольно пробурчал Лёлик, словно прожил один и тот же кусок жизни несколько раз. «Ничего, братан, лучше уж так, чем совсем никак», – сказал старший брат. И в следующий миг Альфа увидела, как он начал быстро помечать множественные стремительно передвигающиеся цели, замелькавшие между деревьями на расстоянии 1,5 километра. В информационном поле тут же заморгал сигнал общей тревоги. Через пару секунд волна механических существ выплюнулась из лесополосы и устремилась к развалинам военной базы. «Альфа, чё за попадалово?» – воскликнул Лёлик. «Братья, приготовьтесь, это точно по нашей душе», – проговорила девушка, не отрывая взгляд от счётчика противника, вмиг перевалившего за 200. Тактический имплант тут же выцепил фрагментарные куски изображения с разных ракурсов и составил виртуальную модель неведомого ранее вида технобота. Искусственные боевые модули состояли из развитых экзоскелетов, мощных силовых установок и центра управления, спрятанного в корпус. По виду они напоминали ее ищейку, но только увеличенную в пару раз. Механические боты за десяток секунд преодолели расстояние до базы. На подступах заработали умные противопехотные мины МОН-25М и простые МОН-150, начавшие изрыгать на механоидов заряды взрывающихся шрапнели и направленные пучки гудящих роликов. Впрочем, как заметила Альфа, от массированного воздействия незначительно пострадали лишь несколько особей. В то же время заработали кассетные минометы, стреляющие 90-миллиметровыми минами. Многочисленные взрывы накрыли волну хищно выглядевших ботов, но тоже не произвели нужного эффекта. Лишь несколько технотварей остались лежать в развалинах после прямых попаданий. Неукротимая волна продолжила свое движение, и отдельные твари начали проникать под руины штаба и щели между плитами в разбитых боксах и казармах. Боевой чат тут же наполнился сообщениями о прямом боестолкновении бойцов подразделения модифицированного спецназа, сопровождающимся огненным контактом и рукопашными схватками. Промелькнули первые сводки о потерях. В этот момент комбат «Гоблин» активировал следующую линию обороны, и на берегу заработали замаскированные турели, оборудованные автоматическими противотанковыми комплексами. В сторону скопления механических тварей тут же устремились многочисленные трассы кумулятивных снарядов. 3 сотни зарядов мигом выкосили около полусотни вертких ботов, внеся в их ряды сумятицу. А затем из-под леска выплюснулась еще одна волна технотварей, по количеству ничуть не меньше предыдущей. «Баражирующие в боеприпасы в воздух! Вся техника в поле! Работайте всем, чем можем!» Возглас комбата заставил Альфу поднять в воздух шершней. 4 аппарата продвинулись вперед и зависли в сотни метрах от поверхности неглубокой речушки. Выбрав самую ближнюю цель, Альфа нажала на виртуальную гашетку и увидела, как 4 20-миллиметровых фугасных снаряда ударили по боту. Один из зарядов снес половину сенсоров и визоров, расположенных на псевдоголове. Еще 2 раздолбили одну из силовых установок, обездвижив задние конечности. А 4-й заряд попал именно туда, куда Альфа изначально целилась. Попав в бок, он снес бронеплиту, прикрывающую грудную клетку бота. После этого тварь крутанула, и та попыталась уйти с линии огня. Для добивания пришлось произвести еще 1 слитный залп. Тактический имплант тут же обработал информацию о зонах поражения и скинул ее в базу данных подразделения. А пока Альфа расчетливо выбирала следующую цель, в небо устремились все баражирующие боеприпасы, остающиеся в расставленных по периметру пакетных ракетных системах. На высоте 200 метров расправились вращающиеся лопасти, и сотни росчерков устремились навстречу новой волне механических тварей. Сообщения о прямых попаданиях мигом заполнили боевой чат подразделения. В это же время ворота самого дальнего бокса упали, и оттуда выехали 2 БТРа огневой поддержки «Терминатор-2». Расправив парные манипуляторы, они направили на техноботов раструбы стремительно вращающихся 3-ствольных зенитных пушек и открыли шквальный огонь 23-миллиметровыми скоростными снарядами. Счетчик потерь противника мигом добрался до 100 и перевалил через незримый Рубикон. В этот момент Альфе на кратный миг показалось, что не справятся, а затем на флангах появились сразу 2 новые волны тигроподобных техноботов, мигом похоронивших любые мысли о благополучном исходе боя. Следом из-под леска выплюснулась еще 1 волна, и продолжавшая расчетливо стрелять Альфа непроизвольно прикусила губу. В этот момент командир роты спецназа с позывным «Хромой» передал, что остатки роты уходят вглубь подземных уровней базы. Взглянув на сводку потерь, Альфа недовольно покачала головой, еще раз грозно рыкнув на братьев, порывающихся открыть огонь. Потери подразделения – 54. Осталось в строю – 137. Потери врага – 144 технобота. Осталось в строю – 982 технобота. В этот момент со стороны заброшенного карьера стремительно вырулил знакомый Альфе БТР-Ракушка-38 с трепыхающимся при движении поврежденным манипулятором. «Коробочки, прикройте его и быстро к мосту!» Приказ комбата дал импульс, и оба терминатора устремились к реке. Продолжая стрелять, Альфа вывела перед собой изображение с камеры замыкающей машины и, едва не раздвоившись, направила шершни ей на помощь. «Что, уже не ждала?» — голос Шилова в наушниках заставил Альфу вздрогнуть. «Ждала. Гони к нам, даю метку». Ракушка не стала переть к мосту, а вместо этого скатилась с покрытого железобетонными плитами берега и с брызгом вошла в воду. При этом шарообразные колеса БТР разошлись и, максимально выпустив титановые грунтозацепы, яростно завращались, превратив многотонную машину в быстро несущуюся водоплавающую калошу. Около 20 механических тварей тут же устремились к ней, но шквальный огонь терминаторов заставил их отступить. Из-за этого БТРам поддержки пришлось сместить зону поражения. Среагировав, остатки самой первой волны со всех сторон устремились к уходящим БТРам. Альфа пыталась помочь, высекая твари по одной, но явно переоценила шершни. Уже перед самым заездом на мост, замыкающий БТР, не успел на него заскочить. Один за одним десятки техноботов начали заскакивать на броню, словно тигры на огромного быка. Во все стороны полетели искры от вцепившихся в манипуляторы гидравлических челюстей. Затем еще два десятка тварей ударили слитно и перевернули терминатора. А когда второй БТР «Терминатор-2» пересек мост, Альфа услышала несколько слов, произнесенных в общем эфире. «Пацаны, не поминайте лихом. Тяну чеку». Она узнала голос механика-водителя с позывным «Мазаный». Затем мощный взрыв разорвал перевернутую коробочку, разметав на куски вцепившихся в нее тварей. После этого взорвался и обвалился в воду автомобильный мост. В этот момент за домами заработали сразу три самоходные установки залпового огня «Санцепёк-3». И вертикально вверх устремились стаи тяжелых болванок, похожие на продолговатые пивные кеги. «В укрытие!» – на автомате воскликнула Альфа, отлично зная, что это такое. Запрыгнув прямо в чугунную ванну, она дала команду шершням срочно возвращаться на крышу, затем полностью погрузилась в тактический режим и посмотрела на трехмерную проекцию происходящего с высоты полета разведдронов спецназа, в обилии летавших над военным городком. За секунду до того, как болванки с вакуумной взрывчаткой легли на противоположный берег, занятый целой стаей готовых переправиться механических тварей, она успела рассмотреть все в подробностях. Около трети механоидов рванули прямиком ко входу в подземный бункер. Еще сотня образовала подобие периметра над лабораторией. Это раскрывало цели того, кто их сюда направил. Еще она почувствовала толчок и увидела въехавший в подъезд четырехэтажки БТР-Ракушка-38 и выпрыгивающих оттуда бойцов спецназа во главе с Беркутом. Затем раздались незрачные хлопки, и на том берегу начали молниеносно расти облака, вырвавшиеся на свободу газообразной взрывчатки, едва подсвеченные первыми лучами едва показавшегося солнца. А через мгновение сработали десятки взрывателей, и противоположный берег превратился в огненную вспышку, легко добравшуюся до окон четырехэтажки. Глава 20. МБАТА. Международная космическая станция МКС-2. Изначальное количество членов экипажа – 84 астронавта. Количество членов экипажа, отстраненных после активации протокола «Космический прилив» – 7 астронавтов. Количество членов экипажа, погибших после активации протокола «Космический прилив» – 3 астронавта. Действующий экипаж станции – 74 астронавта. 2045 год. Анна. Увидев чернокожее лицо, Анна оттолкнулась от поверхности модуля и принялась суматошно шарить рукой у себя за спиной. Вырвав из магнитного крепления ракетомет, она переключила батарею в активный режим, затем посмотрела на загоревшую индикацию и направила короткий ствол на иллюминатор. Все это она проделала не особо умело, так как пользовалась таким оружием первый раз. Ко всему прочему, руки предательски дрожали, и в какой-то момент ракетница едва не выскользнула из них. Уперев тревожный взгляд в прямоугольный кусок кварцево-сапфирового стекла, она увидела яростно дрожащую точку лазерного прицела. На лбу почему-то широко улыбающегося и приветливо машущего рукой чернокожего человека. Его невозмутимый вид смутил Анну и заставил сменить гневно разъяренное выражение физиономии на чрезвычайно глупо-вопросительное. Стрелять в радушно улыбающегося человека резко расхотелось. Негр явно заметил ее мимику даже через треснутый колпак шлема и принялся яростно жестикулировать, периодически прижимая ухо к иллюминатору. Мигом смекнув, чего он хочет, Анна с опаской огляделась, будто ожидая увидеть приближающихся врагов, затем оттолкнулась ногами от балочной конструкции, соединяющей лучи снежинки, вернулась к иллюминатору, прижала шлем к стеклу и прислушалась. Сенсор активных наушников мигом различил человеческую речь и многократно увеличил уровень акустического восприятия. В тот же миг Анна услышала смутно знакомый голос, густо приправленный африканским акцентом, и одновременно с этим разговаривающий на практически чистом русском языке. «Курсант огненные косички, узнать Мбату! Мбата, рад тебя видеть!» Как только эти слова дошли до сознания девушки, Она сразу вспомнила, кто чаще всех называл ее огненными косичками 2 года назад, во время учебы в Академии ВКС. Тем временем африканец повторил свое приветствие пару раз, а затем плотно прижал ухо к иллюминатору. «Мбата, друг, я тоже рада тебя видеть», — громко проорала Анна и почувствовала, как на лице непроизвольно навернулась глупая улыбка, а из глаз потекли слезы радости. Перед затуманившимся взором тут же промелькнул список экипажа станции МКС-2, увиденный мельком прямо перед стартом. Фотографическая память помогла обнаружить графу с первым космонавтом из Центральноафриканской Республики, отправленным 1/2 года назад стажером в российский сегмент МКС. А пока Анна вспоминала их первую встречу, состоявшуюся во время практического занятия по борьбе за выживаемость экипажа во время разгерметизации космического модуля, Мбата перестал проговаривать приветствие и принялся сосредоточенно повторять один и тот же ряд цифр, одновременно с этим рисуя их пальцем на запотевшем от дыхания стекле. 978, 5, 532, 93, 0,88, 9. Анна сразу догадалась, что это за шифр, и принялась их повторять, внося в список контактов, доступных для прямого радиообмена. «Курсант огненной косички, откуда ты здесь?» Голос Мбаты ворвался во внутреннее пространство шлема, едва не оглушив. «Да, пролетала мимо. Дай, думаю, загляну к бывшему однокурснику», — мигом ответил Анна. «Эй, молодая, какому это однокурснику? Когда ты с минусом под шевроном пришла в академию, у Мбаты уже полный адидас пришит был», — шутливо осадил африканец и максимально широко разулыбался, показав во все стороны идеально белые зубы. «Ну, теперь-то мы все равны», – проговорила Анна и непроизвольно фыркнула, так как всегда считала проскальзывающую между курсантами Академии дедовщину полной хренью. «Это да», – согласился Мбата и мигом стал серьезным. «Я видел твою фамилию перед запуском ракеты Земли и порадовался за то, что ты первая из всего курса оторвала жопу от планеты. А затем Мбата узнал, что мир 5 уничтожен, и принялся молиться за тебя всем богам и духам, которых знали его дед и прадед». Похоже, духи предков услышали молитвы в Мбаты, раз ты теперь здесь, а не там. «Да, это точно. Наверное, эти твои духи помогли», – тихо проговорила Анна, не желая спорить, и снова улыбнулась. Еще пару минут назад ее охватывало отчаяние, а теперь она безумно радовалась встрече с хорошим знакомым, почти другом, с которым 3 года постоянно пересекалась в академии на практических занятиях, играла в баскетбол и футбол. И несколько раз отдыхала в одной компании курсантов. Именно тогда несколько курсантов из Африки дали ей прозвище «Огненной косички». Видимо, за то, что она слишком быстро и практически не уставая металась по полю за мячом. В этот момент Анна поняла, что даже узная она прямо сейчас, что Мбата заговаривает ей зубы, ожидая появления вызванных им же космических морпехов Альянса, она бы не смогла в него выстрелить, потому что попросту не хочет этого делать. «А у нас, сестренка, тут тоже не все в порядке», – неожиданно печально проговорил Мбата. «Когда на Земле начался замес, всех наших расстреляли прямо в оранжерее. Меня бы тоже достали, но я менял проводку в другой части станции». Перед глазами Анны предстала увиденная несколько минут назад картина с плавающими в невесомости мертвыми космонавтами. И ее кулаки непроизвольно сжались. Возникшее желание поквитаться за дядю Юру и за всех остальных погибших полностью совпадала с планом Альфы. Так что Анна не стала юлить, а напрямую спросила. «Мбата, братик, ты же у нас инженер по космическим коммуникациям. Не поможешь ли мне подключить одну бандуру напрямую к внутренней сетке МКС?» Мбата покачал головой, а затем, включив фонарик, посветил за спину Анны, будто ожидая увидеть там еще кого-то. При этом мощный луч упал на черный саркофаг, надежно прицепленный к внешней грузовой платформе нежилого сегмента. Луч фонарика пробежался по корпусу, а затем замер на намалеванных белым маркером буквах «АЛ». «Сестра, Мбата тебе, конечно, поможет», – неуверенно начал он. «Но чтобы подключиться, тебе придется проникнуть внутрь и пройти через тот шлюз, что за оранжереей». «Без проблем», – проговорила Анна и, указав на саркофаг, спросила. «А эта мандула туда влезет?» «Мбата думает, что влезет. А если мандула не влезет, то духи предков тебе помогут ее туда запихнуть. Извини, сам помочь не могу. Скафандры у нас забрали американцы. А теперь лови план маршрута. Я буду ждать в переходном коридоре номер 11». На интерактивном щитке шлема промелькнула шкала загрузки, и практически сразу там же появилась схема кусочка станции с отмеченным пунктиром маршрутом. Полностью доверившись Мбате, Анна открепила саркофаг и толкнула его в сторону оранжереи, занимающей сразу несколько сроченных сегментов. Преодолев больше 150 метров, Анна вскрыла обесточенный шлюз, тут скафандрам пришлось повозиться. Лишь подключив мозг и выпустив рвущееся наружу ругательство, она смогла пропихнуть черный монолит в распахнутую переборку и протиснуться следом. Преодолев отсек, Анна покрутила ручкой и затолкала саркофаг внутрь оранжереи, а дальше, стараясь не смотреть по сторонам, максимально приглушила яркость прожектора и начала медленно продвигаться по широкому проходу, при этом делая все возможное, чтобы не будоражить замерзшую гидропонику и висящие в космическом вакууме мертвые тела. Все эти 70 метров она слышала, как о покрытый трещинами колпак шлема колотится превратившийся в лед капли крови. Это было неприятно, но она выдержала. Преодолев очередной лабораторный модуль, она подлетела к запертому люку с цифрой 11 и увидела зеленую индикацию, сообщающую о том, что дальше имеется нормальное давление. «Мбата, братик, я на месте», – предупредила Анна и приготовилась вращать барашек. «Сестра, можешь заходить. Только как заберешься внутрь, закрой за собой люк», – предупредил Мбата. Использовав переходной сегмент как шлюз, Мбата дождался, пока она выполнит его инструкции, а затем снова заполнил его дыхательной смесью. Когда переборка в жилой модуль начала отъезжать в сторону, Анна немного напряглась. Впрочем, все прошло нормально. Внутрь влетел необычно здоровый для космонавта улыбающимся Мбата и помог Анне затолкать громоздкий саркофаг. Затем он дождался, пока она снимет колпак, и расцеловал ее в щеки, нос и лоб. «Ну, все обслюнявил», – пробормотала Анна без капли реального недовольства и уставилась на привязанного к носилкам замотанного бинтами парня. «Это Адиль, космонавт из Казахстана», – представила его Мбата, предвидя вопрос Анны. «Что с ним?» «Да попытался помешать этим. Вот его и помяли», – сказал Мбата и указал на закрытую переборку, за которой располагалась корневая часть российского сегмента, ведущая к массивному центру гигантской снежинки, туда, где располагался центр управления. А еще кто-то сопротивлялся захвату станции. 5 китайских тайконавтов пытались поднять тревогу и сообщить на Землю. Их, в отличие от наших, расстреливать не стали, а просто заперли в жилом модуле китайского сегмента. Значит, вас с Адилем тоже закрыли здесь? Да, огненные косички. А еще Мбате отключили магистраль, подающую дыхательную смесь в модуль. Правда, потом, видимо, одумались и снова подключили. Они нас видят? Нет. Что ты? Мбата отмахнулся. Доцент Егоров перед смертью вывел из строя всю систему видеонаблюдения во всем российском сегменте. Ты в курсе всего, что происходит на Земле? Да. Я смог подключиться к прямой трансляции сразу нескольких западных новостных каналов. И что там говорят? Сестричка, там говорят, что Российская Федерация собиралась напасть сразу на несколько стран, некогда бывших оккупированными СССР. И Альянс демократических стран был вынужден нанести превентивный удар по ее территории. «Мбата, ты же не веришь в эту чушь?» – эмоционально выпалила Анна, и ее кулаки снова непроизвольно сжались. «Если судить по тщательно спланированному нападению на Мир-5, которому я была свидетелем, то это нападение готовили не менее года. Какая разница, во что верит или не верит Мбата? Главное то, что показывают по новеньким головизорам и старым телевизорам. И во что верят люди, сидящие у экранов по всему миру?» – проговорил африканец и горестно вздохнул. «Огненные косички, вот ты знаешь, чем отличается очередная революция в моей любимой Африке от очередного переворота?» «Нет», – буркнула Анна. «А я знаю. Революция – это когда тот, кто рвется к власти, убил всех врагов, а затем оперативно раструбил об этом. А переворот – это тогда, когда сидевшие у руля перевешали всех революционеров и смогли об этом объявить». «Историю пишут победители», – печально констатировала Анна. «Вот именно. Ты мне поможешь немного подгадить этим грёбаным победителям?» – спросила Анна и посмотрела в глаза старого приятеля. «Мбата думает, что если гадить немного, то стоит ли вообще начинать?» «Если все выйдет, то космическая группировка Альянса значительно похудеет, война затянется, и прикрыться враньем лживых СМИ они не смогут». «Ну, тогда Мбата поможет», – проговорил африканец и тут же активировал интерактивную панель, на которой начали мелькать схемы всевозможных систем и графики. «Куда мне надо доставить саркофаг?» – спросила Анна и погладила его черную поверхность. «Вот сюда», – уверенно сказал Мбата и выделил на интерактивной схеме один из шести узлов связи, находящийся в другом луче снежинки, на расстоянии больше 300 метров. «А другие не подойдут?» – спросила Анна, едва представив сложный маршрут. «Нет, огненные косички. Не забывай, Мбата – инженер по коммуникациям, и за полгода излазил всю эту грозную снежинку вдоль и поперек. Этот модуль главный, на нем все завязано. Все остальные – обычные хабы, и являются просто серверными с огромными банками данных. Их могут отключить из центра управления в любую секунду, нажав всего пару кнопок. Как мне туда добраться?» «Час назад Мбата ответил бы тебе, что никак. Но после того, как в станцию врезались огненные косички, сидевшие на развилке между лучами снежинки космические морпехи куда-то свалили, а патруль там проходит очень редко. Так что кое-что Мбата может придумать», — загадочно проговорил старый приятель и, ехидно улыбнувшись, принялся расписывать Анне предполагаемый план действий. Из рассказа она вывела, что хоть пару неблагонадежных космонавтов и заперли внутри российского сегмента, но отсюда можно выйти в определенный точно рассчитанный момент. Кроме этого, она узнала о существующем канале связи с китайцами и о плане побега, который Мбата лелеял. Окно возможностей было невелико, но самое главное, оно существовало. Рассчитывая оптимальное время, Мбата начал следить за перемещением патрулей, используя для этого сигналы, приходящие с периодически включавшейся панели освещения, и между делом снова завел разговор о происходящем на Земле. «Огненные косички. А ты знаешь, почему АДС напали на РФ именно сейчас?» – неожиданно спросил он. И, не дожидаясь ответа, сам продолжил. «Мбата знает. Они грабили и продолжают грабить мой любимый черный континент в течение сотен лет. Сначала им были нужны рабы, потом понадобились наши ресурсы, а теперь им стало мало, и они решили заиметь еще одну более богатую, но белую Африку. Если АДС победят, Россия станет новой жертвой для кланов толстосумов и всевозможных корпораций. Мбата думает, что это неправильно. А знаешь почему? Когда расправится с вами, начнется повторная экспансия на Черный континент, который окончательно разорвут на части. А затем очередь придет и до других. Возможно, Африку не тронут? В США и Европе живет слишком много бывших африканцев и их потомки. Они не позволят разорвать Африку. Не впопад возразила Анна, наблюдающая за пальцами Мбаты, стремительно бегающими по сенсорной клавиатуре. «Да нет, огненные косички. Эти черные задницы точно будут молчать и ждать с открытым ртом, когда со стола белых упадут крошки. После того, как нас заперли, один из морпехов с такой же коричневой кожей, как у меня, заговорил с Мбатой». Неожиданно африканский космонавт выругался, используя русские выражения вперемешку со словами своего родного языка. «А что с ним не так?» – спросила Анна, никогда раньше не задумывавшаяся о подобном. «Да понимаешь, все те, кто родился в США или Европе, они уже не такие, как мы. Когда они приезжают на Черный континент, то смотрят на Мбату, его детей и родню так...» Африканец снова выругался и недовольно покачал головой. «Как?» – не поняла Анна. «Да хуже, чем на нас смотрят иные белые. Ты знаешь, в России живут разные люди. Но почему-то именно там на Мбату смотрели почти всегда как на равного. Мбату не обманешь. У него папа и дедушка колдуны. Так что я это чувствую». Анна не стала спорить и лишь покачала головой. Слова Мбаты заставили ее задуматься о судьбе своих родителей, которых она потеряла за несколько месяцев до космического старта. «Ну что задумалось?» – спросил Мбата, наконец закончив вычисление, и перекинул по каналу связи новую схему. «Огненные косички готовы прорываться к терминалу с боем, если она встретит патруль морпехов?» «Готово», – решительно выпалила Анна и угрожающе похлопала по барабану ракетомета. «Уже пару раз с ними встречалась». После этих слов большие глаза Мбаты превратились в щелочки. Он нахмурился и, молниеносно оценив повреждения, оставленные алюминиевыми пулями на тяжелом скафандре, затем подсокал языком и как-то по-иному взглянул на Анну. «Ты, огненная косичка, особенная. И я вижу, через что тебе пришлось пройти. А еще Мбата чувствует, что тебе предстоит пережить в будущем еще больше. Намного больше. 2045 год. Анна. «Огненные косички, а может тебе просто взорвать узел связи?» – предложил Мбата и указал на барабанный ракетомет. «Нет, дружище, станциями орбитальной бомбардировки американцы смогут управлять из Земли. Это несколько сложнее, но почти так же эффективно. Так что придется ломать систему изнутри». «Сестра, у нас есть еще одна проблема. Мбата думает, что они заменили коды доступа к терминалу, а новый он не знает». «Ничего, Искин справится», – неуверенно сказала Анна. Мбата нахмурился, посмотрел на саркофаг и кивнул. Но она заметила по выражению чернокожего лица, что что-то все равно не так. «Братик, о чем задумался?» – поинтересовалась Анна, почувствовав резко изменившееся настроение Мбаты. Сначала африканец промолчал, продолжая что-то вычислять. И лишь когда врубил 5-минутный таймер, начавший отсчитывать секунды до появления самого большого окна между патрулями, он повернулся к Анне и вкрадчиво заговорил. «Пойми меня правильно, огненные косички. Мбата знает, что тебе нужно отомстить, и он поможет. Но у Мбаты в Африке осталась семья, две жены, дети. Если он не вернется, то им всем будет плохо. Очень плохо». «А кто тебе сказал, что ты не вернешься домой?» – проговорила Анна и лучезарно улыбнулась. «Как только закончит тикать таймер, ты возьмешь друга и выйдешь со мной. Я поверну налево, а ты направо. Ты же помнишь о том плане побега, что ты готовил с китайцами?» Мбата часто закивал и принялся вслух проговаривать. «Мбата доберется по техническому коридору до соседнего китайского сектора, а затем вместе с ними отправится к ремонтному сегменту. Там он наденет легкий одноразовый скафандр, выйдет в открытый космос и заберет реактивного робота, предназначенного для транспортировки крупногабаритных грузов между лучами снежинки». Неожиданно он резко замолчал и вопросительно посмотрел на Анну. «А что потом? Даже если Мбата с узкоглазыми друзьями улетит, то кто у нас подберет? Связи с китайской космической станцией Чгун-7 больше нет». «Я прямо сейчас отправила передачу с новым планом полета на грузовой корабль «Заря-5», висящий в космосе на расстоянии 200 километров. Через 15 минут корабль начнет сближаться с МКС, так что болтаться в космосе вам предстоит недолго. Надеюсь, в Академии тебя учили управлять космическим автобусом?» – спросила Анна и протянула руку вперед. Мбата увидел примотанную к запястью титановую цепочку с универсальным ключом и от удивления расширил до максимума и так большие глаза. «Ну ты же не думал, что рыжая ведьмать к тебе на метле прилетела?» – проговорила Анна и, отстегнув магнитный держатель, решительно сняла цепочку. «Мбата пойдет к терминалу с тобой, а затем мы вместе улетим», – решительно заявил африканец. «Нет, брат Мбата», – Анна покачала головой, – «без скафандра тебе там делать нечего. К тому же без Мбаты тайконавты не справятся». «Тогда Мбата тебя подождет». «Нет, чисто вся эта операция не пройдет, я точно знаю. Так что тебе с друзьями надо отчалить до того, как начнется кипиш. Пойми, друг Мбата, это все же моя война». Мбата попытался возразить, но в конце короткого спора Анна настояла на своем. Как только таймер обнулился, Мбата открыл взломанную переборку и помог вытянуть саркофаг. Затем он схватил носилки с раненым казахским космонавтом и вытянул их наружу. Продвинувшись метров 15 по центральной магистрали одного из лучей, они разделились. Анна повернула налево, а Мбата направо. Отлетев друг от друга метров на 15, Анна обернулась, и их взгляды на миг встретились. «Огненные косички, когда ты закончишь, мы тебя подберем», — сказал Мбата и исчез из виду. «Не вздумай. Если вас заметят операторы центра управления станцией, то могут послать за вами истребитель спутников», — возразила Анна, при этом продолжая упорно толкать саркофаг. Пропустив две развилки, она снова повернула налево и начала с максимально возможной скоростью удаляться от кругового коридора, обвивающего центральную секцию станции МКС-2. Тут Анна наконец перевела дух и, закрыв колпак скафандра, наконец смогла посмотреть кучу однообразных сообщений, пришедших от Альфы. «Вот неугомонная. Подожди, сестричка, потом отвечу», – пробормотала Анна и двинулась к большому терминалу, являющемуся частью хаба, обеспечивающую связью всю станцию. «Ал, «Ты готов?» – спросила Анна, уже начавшая беспокоиться о том, что уж больно давно не слышала синтезированный голос Искина. «Система проникновения и перепрограммирования электронных устройств запущена. Список команд загружен. Жду разрешения произвести взлом». «Начинай». Отдав приказ, Анна увидела на щитке многочисленные полоски загрузки. Они наползали друг на друга, обрывались и начинали заполняться с разной скоростью. Сейчас Искин использовал тот странный взломщик, что Альфа перекинула в его банк данных. Анну считали в Академии ВКС опытной программисткой. Но даже она не смогла разобраться в той криптомешанине и бинарных многоступенчатых матрицах вычисления, которые использовались в постоянно самопрограммирующем себя взломщике. Приготовившись ждать, Анна почувствовала нарастающее напряжение. Прямо сейчас захотелось запечатать переборки, ведущие в сектор. И лишь опасность того, что из центра управления станции это могут заметить, заставила ее отложить опасную затею. Прошло чуть меньше минуты, когда Искин снова ожил. «Взломана система видеонаблюдения». Среагировав на озвученное сообщение, Анна нетерпеливо потерла ладони и вывела на щиток схему станции. Затем выделила сеть стационарных камер, которым появился доступ. Первым делом она аккуратно заглянула в командный центр. Там располагалась дюжина кресел, стоящих вокруг огромного иллюминатора. При виде трехмерной схемы, расположившейся над прозрачными проемами, Анна невольно оскалилась от злости. Метки боевых станций построились в боевой порядок и, судя по многочисленным зеленым значкам, готовы были с минут на минут начать бомбардировку московского сектора. Отключившись, Анна открыла сетку китайского сектора и подрубила изображение, идущее из ремонтного сегмента. Раненый казах теперь был облачен в скафандр и едва трепыхался. Сам Бата крутился юлой в отсеке, одновременно облачаясь в разукрашенный иероглифами скафандр, работая с сенсорной панелью и при этом успевая подгонять китайцев. Она уже хотела его самого подогнать, но в этот момент замерла, уловив, как нечто подозрительное промелькнуло в маленьком зеркальце заднего вида. Сместив угол зрения, она увидела силуэт человека в синем комбинезоне, появившийся за спиной. Мгновенно среагировав, Анна оттолкнулась от саркофага и стремительно полетела назад. Человек попытался увернуться, но не успел. Удар прозрачным колпаком пришелся ему прямо в нос. При этом до ушей Анны донесся противный хруст. Развернувшись, она хотела ударить незнамо откуда появившегося врага кулаком в лицо, но притормозила, увидев перекошенное девичье лицо и бьющие из расквашенных ноздрей кровавые фонтаны. Затем она уловила движение девичьей руки и не успела ее перехватить. Пальцы незнакомки достали до красной кнопки включения аварийной сигнализации. В тот же миг пространство вокруг огласила противная сирена, а над головой заморгали оранжевые огоньки. «Сука!» – взревела Анна и, схватив девицу за воротник комбинезона, не скупясь в замахе, ударила ее бронированным кулаком в челюсть. В тот же миг на щитке скафандра начали появляться тревожные сообщения от Искина. «Зарегистрирована попытка блокировать доступ к информационному хабу. Охранная система станции МКС-2 активировала протокол Firewall. Сектор отключен от внешней системы и энергоснабжения. Блокировка доступа преодолена с помощью расширенных возможностей криптоключа. Firewall признан вредоносной программой, его работа временно заблокирована. Включена резервная система энергопотребления. Искин АЛ продолжает выполнять поставленную задачу». Едва просмотрев сообщение, Анна яростно оттолкнула бесчувственное тело девушки и только в последний момент заметила канадский флаг на ее шевроне. Затем она переключилась на прямой канал связи с Мбатой и, гася волну паники, быстро затараторила, стараясь не сорваться на истерический крик. «Мбата, брат, меня засветили, так что все кидай, быстро уходи!» «Огненные косички, еще минуту, и Мбата уйдет», — ответил африканский космонавт. И она увидела, как он пристегивает казаха к манипулятору громоздкого транспортного робота, пристыкованного к внешнему разъему станции подзарядки. При этом рядом с ним быстро крутились несколько китайских тайконавтов. Затем Анна услышала подозрительный шум и, свернув все окна, аккуратно выглянула из-за угла. В следующий миг раздались многочисленные хлопки реактивных пистолетов. И она едва успела убраться с линии огня. Алюминиевые пули заколотили в переборку отсека. Короткого взгляда хватило, чтобы оценить всю безысходность ее ситуации. В конце одного из центральных каналов Анна заметила не меньше 6 знакомых силуэтов в серебристых скафандрах, причем космические морпехи Альянса не думали отсиживаться и стремительно приближались, поля на ходу из реактивных пистолетов. Изо рта вырвались ругательства, а глаза девушки забегали по отсеку в поисках выхода. Убегать в соседний отсек, зависшему в невесомости телу канадской астронавки, не вариант. Несколько сцепленных модулей и десяток коридоров и сегментов неминуемо приведут в тупик. Пытаться закрыть переборку тоже бессмысленно, по крайней мере до тех пор, пока система находится под контролем центра управления. Перебрав за секунду десяток вариантов, Анна зло оскалилась и потянула из-за спины реактивный ракетомет. При этом рука на автомате обхватила страховочную скобу. Через мгновение индикация на корпусе оружия указала, что оно готово к выстрелу, а прицельный лазерный луч косо вошел через открытую переборку и уперся в стенку корневого сегмента. Последнее, что заметила Анна перед тем, как пальцы нажали на клавишу, было искаженное лицо канадской астронавки, начавшей в этот самый момент приходить в себя. Затем она увидела, как часто проворачивается барабан, а из короткого ствола выскальзывают оранжевые баллоны, мигом выпускающие стабилизационное оперение. Глава 21. 2021 год. Полный П. 2021 год. Северский. Десяток мониторов стояли на кронштейнах прямо посреди сигарного зала, находящегося на нижнем уровне особняка и не имеющего ни одного внешнего окна. Несмотря на то, что в огромном камине ярко пылал огонь и трещали дрова, внутри просторного двухъярусного помещения было холодно. Декоративный камин был чересчур массивен, чтобы прогреть даже себя, и давал слишком мало тепла. Все иные отопительные системы и приборы были уже двое суток как выключены, из-за отсутствия персонала и по соображениям безопасности. Северский сидел за массивным старинным столом и меланхолично переключал изображения прямых трансляций, приходящих с многочисленных камер наблюдения. Вот промелькнули кованые ворота, которым мог бы позавидовать Букингемский дворец. Затем на экранах появилось две стоявшие напротив друг друга двухэтажные конюшни, наполненные самыми дорогими и редкими железными конями с бензиновыми и дизельными моторами, надежно спрятанными под идеально отшлифованными капотами. Следом Сергей Петрович увидел огромную рубленую из кедра баню, красивую пристань и настоящую океанскую яхту максимально возможного размера. Из тех, что хоть как-то можно использовать на реке Истри и Истринском водохранилище. Очередному круговому осмотру красот иногда мешал мокрый снег, весь вечер засыпавший территорию усадьбы опального олигарха. Впрочем, Северский его практически не замечал, ибо был полностью погружен в свои тяжкие думы. «Итак, что мы имеем? О Сером никакой информации нет. Толик отправился 40 часов назад на территорию Евросоюза, и на связь так и не вышел. Из-за происходящего вокруг с находящимися в Казахстане Павлом и Аленой пока контактировать нельзя. Глебов проспался и не пьет уже двое суток. Но зато вместо этого бродит с автоматом по совершенно пустому замку, теперь оставшемуся без распущенной хозяином охраны и персонала. При этом он все время с кем-то о чем-то пытается договориться по спутниковому телефону, не ставя Северского в курс своих намерений. Ко всему прочему, на душе ученого муторно, даже вещи и сны из будущего, которые иногда начали его навещать, теперь транслируют какую-то околонаучную фантастику с космосом, полупрозрачными фантомами и отраженной в иллюминаторе обнаженной, весьма спортивного вида девушкой, грациозно облачающейся в комбинезон в полной невесомости. Внезапно палец, продолжавший машинально нажимать на кнопку мышки, замер. И Сергей Петрович вгляделся в экран, желая понять, что привлекло внимание его очнувшееся подсознание. Рассмотрев знакомый силуэт, проходящий мимо дороги, и засыпанную снегом стоянку с несколькими грузовыми машинами, он понял, что видит тот самый наполненный гексогеном грузовичок. Пощелкав мышкой, Северский открыл еще одну потаенную папочку и вывел на экран изображение, разбитое на 4 равные части. В первом появился небольшой корпус дома отдыха, стоявший на берегу водохранилища. Во втором – вход в него же. В третьем виднелся тускло освещенный коридор второго этажа с рядом дверей, ведущий в пустые номера. а в четвертом появилось внутреннее убранство номера с парой развалившихся в креслах дремлющих бородачей, включенными обогревателями, исключенной девушкой, сидевшей перед мониторами в инвалидной коляске. Толик удивился, когда узнал, что изувеченная турчатка снова появилась, едва оклемавшись от ранений. Видимо, она решила довести дело до конца любой ценой и выбрала для этого единственно возможный для нее способ. Начальник охраны с Глебовым хотели каким-то образом это использовать, но не смогли напрямую увязать ее теперешнее действие с Шагиным. А теперь им и вовсе стало не до этого. За прошедшие двое суток Сергей Петрович несколько раз тайком понаблюдал за ней, и теперь ему казалось, что она никогда не спит, продолжая держать единственную целую руку вблизи красной кнопки, связанной с дистанционным детонатором. При этом она неотрывно наблюдала за дорогой, по которой когда-нибудь должен проехать ее кровный враг, олигарх Глебов. «Если долго сидеть на берегу реки, то однажды можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага», — Сиверский прошептал где-то ранее прочитанную древнюю восточную мудрость и уже собирался переключиться, но в этот миг экран моргнул, и в поле видимости появилось совсем другое изображение. Толик кутался в огромный камуфлированный пуховик и смотрел прямо на него. Судя по запакованным палетам картонных коробок и окружающему антуражу, он находился в кузове едущего грузовика. А еще Сиверскому бросился в глаза старенький и основательно потрепанный АК-47, лежащий на коленях начальника охраны. «Привет, Петрович! Чё такой невеселый?» — сходу поинтересовался тот. «Здравствуй, Толик! А чего мне веселиться? Лучше бы я с тобой уехал», — ответил Сиверский. «Ты же знаешь, нельзя тебе со мной. Если наши западные партнеры заполучат тебя, то соберут полный марьяж. Такое мы точно не переживем. К тому же, кроме тебя, на Глебича никто положительно повлиять не может. Надеюсь, он там не развязался, как только я уехал?» «Да нет, ходит по своему замку из угла в угол, с кем-то постоянно разговаривает по спецсвязи, причем иногда на чистом китайском». «Ну, это он магиот», — проговорил Толик и коротко усмехнулся. «А как там дела с Шагиным?» «Как я понял, без изменений», — ответил Сергей Петрович. «Ну, а у тебя там как продвигается?» «Терпимо. На территорию Евросоюза въехал через Незалежную. Тамошние контрабасы сигарет свое дело знают туго. Правда, пришлось справить себе паленые документы. А то те, что у меня были, начали погранцы и таможня ненавязчиво отслеживать по базе». «Значит, тебя ищут?» – встревоженно спросил Северский. «Да нет, это Шагин пустил круги по воде. И теперь в разработке западных спецслужб все окружение Глебова». «Что думаешь делать?» «Прибуду на место, осмотрюсь. Что-то серьезное организовать точно не получится. Но наблюдение за тем объектом, где держат нашего парня, уже практически наладил. Параллельно занимаюсь созданием альтернативных каналов для эвакуации». «Ну, это легко. Контрабандисты помогут». «Думаешь, он сам сможет выбраться?» «Петрович, гадать это не ко мне. Я наложу ход, а там уж, как говорится, будем посмотреть». «И не поспоришь», — пробурчал Сиверский. «Все, я отключаюсь. Узнаю что-то новое, позвоню», — сказал Толик и, не прощаясь, отключился. На экране опять появилась искалеченная турчанка, безотрывно следившая за дорогой. Сиверскому стало неудобно смотреть на дело своих рук, и он переключил изображение. А через 5 минут в сигарный зал пришел хозяин дома. Видок у него был странный. Облаченный в полный камуфляж и тяжелый бронежилет, он кутался в клетчатый плед, из-под которого прямо в пол смотрел укороченный ствол автомата М4 в максимальном тактическом обвесе и с глушителем. Дополняли картину 2 блока поясных подсумков с магазинами и гранатами, кобура с пистолетом ГЛОК-22 и тактическая каска с ПНВ, закрепленная на бедре в специальном креплении. Кроме этого, в руках олигарха виднелась небольшая спортивная сумка известного бренда, которую он сходу поставил на стол. «Толик появился», — сразу сообщил Сиверский. «Я смотрел по дублированному каналу», — ответил Глебов без особого энтузиазма и тут же продолжил. «Петрович, я сейчас тебе кое-что объясню, а ты тем временем запускай программу полной очистки цифрового пространства». Несмотря на то, что слова были произнесены вполне спокойным тоном, сердце Сиверского бешено заколотилось. Очистка цифрового пространства означала лишь одно: олигарха окончательно загнали в угол, и обратного пути нет. В свое время Глебов не стал пользоваться обычными системами связи и хранения информации. а вместо этого нанял одного компьютерного гения, создавшего совершенно иные алгоритмы программирования микроэлектроники и хранения информации. Таким образом, вся сеть компьютеров и связи олигарха имела как внешнюю, понятную всем основу, так и внутреннюю, строго зашифрованную и тайную. И вот сейчас он отдал приказ ее уничтожить. На пару секунд Северский заколебался, но затем начал забивать последовательность команд, после введения которых все гаджеты и компьютеры, находящиеся на территории поместья, превратятся в куски пластика с полностью перегоревшей электроникой. «Первым делом сообщу неплохие новости», – начал говорить Глебов, когда по плоским экранам начали бегать многочисленные значки ошибок. «Самолет с Пашей Павловым и его семьей и твоей будущей женой только что приземлился в Пекине. Ими займется наш компьютерный гений. Извини, Петрович, я раньше об этом не мог сказать». «Я думаю, это не все новости?» – напряженно спросил Северский, чьи мозги прямо сейчас едва не закипели. «Кроме этого, разобранная установка синтеза и все полученные образцы материалов сейчас на пути в Хабаровск. Там все это благополучно ляжет на склад одной подставной фирмы, концы от которой нельзя привязать ко мне. Охрану обеспечат люди Толика». «Что случилось? Почему такая спешка? Ведь в Казахстане все было спокойно». «Вот именно что было. Там что-то грядет, и мне это не нравится», – проговорил Глебов и, посмотрев прямо в глаза Северскому, спросил: «Петрович, а что если поток времени совсем нельзя изменить?» «Можно», – уверенно ответил ученый. «Мы это уже делали. Но, видимо, сейчас ставки выросли. Скорее всего, хронопоток адаптировался к нашим мелким воздействиям. И теперь нам придется совершить нечто более глобальное». «Ну да, ну да», – проворчал Глебов. «Интересно, и что же это такое, более глобальное?» «Я не уверен в этом, но если Серый уничтожит цель, то временной поток сдвинется с мертвой точки», – честно ответил Северский. «Скорее нужно совершить что-то созидательно глобальное». «Ну, это я уже слышал», – раздраженно проворчал олигарх. «Всех простить, собрать установку синтеза, запустить инновационные производства, зарабатывать деньги и шаг за шагом укреплять обороноспособность Российской Федерации. Правда, у нас на пути нарисовался один интересный парадокс. Для того, чтобы повлиять на поток времени, изменив будущее с помощью чего-то позитивно-созидательного, нам не хватает одного – грёбаного времени». Последние слова Глебов зло выплюнул, а затем ударил по столу кулаком. «Я так понял, случилось что-то неприятное», – стараясь говорить спокойно, спросил Северский. Олигарх кивнул и плюхнулся в кресло, стоявшее с другой стороны стола. «Мне сообщили, что прямо сейчас, посреди ночи, в Москве собирается группа следователей Генеральной прокуратуры. И как вы думаете, куда они направляются?» «Сюда?» «Да», — подтвердил олигарх. «По моим сведениям, мои друзья из ФСБ отошли в сторону и умыли ручки. Один контакт в ГРУ должен был предложить нечто интересное, но молчит уже двое суток. Про другие силовые структуры я вообще промолчу». «А что президент?» «Его технично отвлекли, и теперь он ничего не узнает». «А потом пресса раструбит об аресте олигарха. Он узнает информацию оттуда». Глебов покачал головой. «Когда он узнает, будет поздно. Нужные люди положат нужные бумаги ему на стол, нужные СМИ осветят произошедшее нужным образом. И тогда я, как фигура на шахматной доске, перестану быть нужным». «А если это все просто угрозы, и они вас не арестуют?» 300% на то, что арестуют. У меня осталась пара отлично проплаченных друзей, которые не могут помешать происходящему, но могут снабдить оперативной информацией. Прямо сейчас Шагин-старший на пару со своим отпрыском Антошей выдвинулись сюда. Одновременно с этим в соседнем городке сформирована группа захвата. Машины с правильными силовиками съехались со всей Москвы. Насколько я понял, ордера на арест и обыск поместья уже выписаны. Нужный судья заряжен и готов в дальнейшем поработать с моей тушкой правильным образом». «А что потом?» «Не беспокойтесь, Сергей Петрович. Потом я присяду. На то время, пока будет длиться следствие. Это продлится года полтора-два. В тюрьме мне никто не угрожает. Адвокатская контора нанята заранее. Правозащитники прикормлены. Нужные СМИ заряжены. Все будут рвать жопу за деньги нанимателя. Короче, в пресс-хату Шагин у меня не засунуть. Кишка у него тонка. А что будет на суде? Во время следствия 70-75% моего состояния заберут заинтересованные лица совместно с моими бывшими партнерами по опасному бизнесу. Они забрали бы все, но до остального им просто не дотянуться. Это позволит насытить самых жаждущих крови. Так что, думаю, мне припаяют пару экономических преступлений. Вешать терроризм или убийство будут только в самых крайних случаях. И насколько посадят? В лучшем случае конфискуют все, что возможно. Дадут 2-3 года. И освободят прямо в зале суда. А в худшем я поеду лет на 5-7 в колонию отбывать реальный срок. Вот там будет посложнее. Шагин обязательно зарядит несколько торпед, чтобы меня достали на зоне. Это плохо, проговорил Северский, мгновенно представив себе, как на Глебыча нападают с заточками. Ничего, Петрович, прорвемся, уверил олигарх. У меня с ворами в законе давно все на мази. К тому же я знаю, как их заинтересовать. И не позволить даже подумать, что фрукт перезрел и его пора срочно сожрать. А может просто сбежать? Спросил Северский. Нет, Глебов покачал головой. Убегать из страны я точно не буду. Иначе мигом попаду на крючок западных спецслужб. А с него уже точно не соскочишь. Придется отбыть срок и вернуться. А ты, Петрович, бери вот это и вали. Пока погодные условия позволяют, сказал опальный олигарх и пододвинул к Северскому ту спортивную сумку, что принес с собой. Сергей Петрович открыл замок и уставился на джентльменский набор, похожий на тот, что обычно показывают в фильмах про шпионов. Толстая стопка, перевязанная резинкой паспортов, водительских прав и прочих документов. Небольшой пистолет, пачки денег, банковские карточки и планшет. Тут все, что нужно. Все документы настоящие и не переведут ко мне. Свидетельства на квартиры и машины, купленные и находящиеся в разных регионах страны. Живи где хочешь. На выбор Питер, Москва, Владивосток, Сочи, Новгород, Самара, Казань. На карточках хватит денег очень надолго. Наличка так, на всякий случай. Но а самое главное здесь. Олигарх достал из сумки планшет и протянул его Северскому. Тут вся ваша с Серым доля, без обмана. Половина выведена в криптовалюту, часть в акциях самых стабильных корпораций. Остальное на обычных валютных счетах в разных странах. И запомни, Петрович, пароли и идентификационные данные. Все в этом неубиваемом гаджете. Если его в руки возьмет кто-то посторонний, то он увидит обычный планшет со стандартным набором программ и игр. А когда девайс считает информацию с твоей сетчатки глаз, он откроет совершенно иное меню управления средствами. «Одному мне будет трудно легализовать деньги и использовать, не засветившись», — сказал Сирский, едва представив, что в этом гаджете ключ к не менее чем миллиарду отнюдь не рублей. «Да, согласен. 1,5 ярда вечно зеленых лучше нигде не светить», — Глебов словно подтвердил предположение ученого. «Ну ничего, Петрович, я думаю, ты разберешься. Кстати, там есть контакты моих китайских партнеров и нескольких уже заряженных на сотрудничество европейских адвокатских контор. Если что, они подсобят». Как только Глебов это сказал, в одном из кармашков разгрузки завибрировал спутниковый телефон. Взяв трубку, он выслушал некое сообщение и, не произнеся ни слова, закинул телефон в камин. Затем он поднялся с кресла и решительно скинул с плеч клетчатый плед. «Что там?» – поинтересовался Северский, которого в этот момент буквально затрясло от неожиданного прилива адреналина. «Все подтвердилось. Спецы только что выехали. Через 40-50 минут усадьбу отцепят. Следом подъедут Шагин, его сынок и прокурорские. После этого начнется представление». «Значит, мне пора?» – спросил Северский, внезапно почувствовав, что ему совсем не хочется уходить. «Да, у пристани прямо за яхтой стоит приготовленная моторная лодка. Кроме этой сумки и спецсмартфона с собой ничего не брать», – коротко проинструктировал Глебыч и указал на проход, ведущий через винный погреб. Уже через 10 минут Северский выбрался из винного погреба через невзрачную дверь и быстро побрел по засыпанному снегом ландшафтному парку. Свет не горел, закрытые пленкой деревья и подстриженные кусты в темноте казались белым лабиринтом, петляющим между осушенными фонтанами, ажурными мостиками и едва тронутым льдом озерцами. Едва углубившись внутрь парка, Сергей Петрович вспомнил, как несколько месяцев назад несся вместе с Серым по этой же дорожке, но в противоположную сторону. Правда, в тот раз на нем была одета не теплая куртка и черная шапочка, а толстый бронежилет и каска. А в руках была не легкая спортивная сумка, а тяжелый кинетический щит, способный выдержать попадание сотен пуль. Воспоминания заставили Северского приостановиться, быстро оглянуться и посмотреть на темный силуэт неосвещенного и теперь казавшегося еще более таинственного замка. И в этот момент ему показалось, что сквозь снежную пургу он видит одинокую фигуру в каске с надвинутым на забрало ПНВ. «Да уж, Глебову придется несладко», – подумал Сергей Петрович. Затем коротко махнул рукой и, резко развернувшись, побежал по припорошенной снегом дорожке. Интерлюдия 3. Начало конца. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. Флагманский квадролет Джордж Буш. Финский залив. Разговор с японским премьер-министром Хирохито был нелегким. Целый час изворотливый японец рассказывал о успехах империи восходящего солнца в войне на Дальнем Востоке и аккуратно намекал на нерасторопность, проявленную союзниками в европейской части России. Причем он не забывал раз за разом напоминать, что восточная часть Альянса намерена взять под контроль всю территорию вплоть до озера Байкал. Президент Гор увиливал от дачи прямого согласия на то, что граница между зонами оккупациями пройдет там, где хотел японец. Он понимал, что за свои слова потом придется отвечать, и не желал отдавать несколько особенно лакомых кусочков, которые США намеревались обязательно забрать себе. Ко всему прочему, Гор отлично понимал, зачем представителю восточной части Альянса понадобился этот разговор. Несмотря на кажущиеся огромные куски территории Российской Федерации, о состоявшемся в захвате которой отчитался японский премьер, президент знал, что это всего-навсего пускание золотой пыли в глаза. Высадить небольшие десанты в 300 маленьких поселков и полусотни городков, чтобы разогнать местную полицию и повесить над администрацией флаг Японии, это скорее очерчивание своих интересов, но никак не реальный захват территории. Основные оборонительные центры русских на Дальнем Востоке до сих пор держались, а воздушное пространство над ними надежно оборонялись новейшими комплексами С-2040 «Шептун», наличие которых в том регионе проморгала разведка АДС. Впрочем, в Пентагоне подозревали об установке сверхмощных комплексов, но решили преждевременно не сообщать союзникам, дабы не вызвать в них перед началом операции чрезмерного беспокойства. Администрация президента всецело поддержала это решение, и оказалось не зря. Если бы к данному моменту японцы с восточными союзниками смогли подготовиться получше и одержать ряд быстрых побед на Дальнем Востоке, то сейчас Хирохито смотрел бы на него совсем по-другому и, скорее всего, уже настойчиво что-то требовал, а не просил. Если честно, Гор с самого начала отлично знал, к чему приведет этот разговор, и тянул как мог время до принятия окончательного решения, терпеливо дожидаясь, когда его региональные позиции укрепятся. Японец тоже не решался потребовать напрямую искомую помощь и ходил вокруг да около, без конца намекая и осыпая президента восточными мудростями. «У нас говорят, сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу». Хирохито выдал очередную японскую пословицу и лукаво улыбнулся. «А у нас говорят, мне очень жаль, Билл, мне очень жаль, Билл, но твоя гнедая сломала ногу», раздраженно ответил президент Гор, которому до чертиков надоело юлить. Затем он широко улыбнулся, не желая излишне жать на мозоли японца. В этот момент президент увидел очередное, совершенно одинаковое сообщение, пришедшее в личный чат от английского премьер-министра, и улыбка сама слетела с его лица. Японец тоже перестал улыбаться, и его точнейшая трехмерная голограмма на миг покрылась пиксельной рябью. А следом, над выведенным в голографическое поле тактического симулятора московского сектора, появился одинокий ярко-оранжевый луч, ударивший в поверхность планеты прямо из космоса. «Ну, наконец-то!» – проговорил Гор про себя и посмотрел прямо в глаза японца. «А теперь я вам скажу, что вы будете делать дальше», – заявил президент США таким тоном, что японец невольно отвел взгляд и немного наклонил голову. «Координаты и количество ядерных ударов определены. Информация с криптокодами допуска, точными временными рамками и графиком запуска ракет будет у вас через секунду. Готовьтесь. И Хирохито, теперь вы отвечаете лично за все действия ваших военных. так что проследите, чтобы они ничего не перепутали и не начали запускать ядерные боеголовки раньше нас. Вам все понятно?» Японский премьер на миг посмотрел в глаза Гора, и тому показалось, что он уловил в них злой огонек. Затем Хирохита коротко кивнул и резко изменил выражение лица на вполне покорное. «Не беспокойтесь, мистер президент, мы сделаем все как надо», – проговорил японец и фальшиво улыбнулся. Гор не стал досматривать этот спектакль до конца и одним порывистым движением отключил секторный канал связи. Как только фигура и улыбка японца рассыпались на пиксели, он подал сигнал начальнику службы безопасности. Тот мгновенно среагировал и нажал кнопку, раскрывшую бронированную переборку, ведущую в отсек с закованными в композитную броню телохранителями. Через секунду в проходе появился английский премьер-министр и радостно улыбнулся. «Президент, вы не пожалеете», – сходу заявил он и указал на оранжевый луч, по которому к земле начала медленно спускаться крохотная искорка. Глава 22. Срыв. 2021 год. Серый. Измотав себя составлением многочисленных планов возможного побега, Серый провалился в очередной, как всегда короткий, но очень реальный сон. На этот раз он увидел, как кто-то несется вверх по лестничным пролетам, причем скорость, с которой бежал источник межвременной трансляции, подсказывала, что это может быть только Альфа. Врывающиеся, выбитые окна клубы дыма были перемешаны с искрами и алели отблесками пламени. При этом треск и скрежет заглушал топот и перемежались многоголосым утробным рычанием, похожим на искаженный звук мотоциклетных моторов, не прикрытых глушителями. Это рычание Серому сразу не понравилось. Мозг нарисовал образ чего-то механического, многочисленного и чрезвычайно опасного. Пока он прислушивался, альфа-пули поднялась по металлической лестнице и пролезла в довольно-таки широкий люк. После этого она оказалась в небольшой кирпичной коробке. Затем Серый увидел ее руки в бронеперчатках, горящее огнем энергетическое лезвие длинной катаны и скинутый на бетонный пол объемный брезентовый рюкзак, из прорех в котором били разноцветные лучи странного света. Сначала он подумал, что это иллюзия, но присмотревшись, обнаружил, что после каждого проскочившего проблеска в воздухе остается световая клякса, похожая на расползающийся кусочек северного сияния. «Что за шняга?» – подумал парень, и в этот момент люк захлопнулся, в помещении тут же воцарилась относительная тишина, прерванная лишь тяжелым дыханием и голосом Альфы. «Серенький, у нас полная жопа, сделай что-нибудь!» – прорычала его любимая, будто зная, что он ее слышит, и со всех сил пнула металлическую дверь шипованной подошвой ботинка. Выпорхнув на поверхность плоской крыши, Альфа ловко заскочила на кирпичную надстройку, и Серый наконец сумел понять, где конкретно она находится. Военный городок выглядел не очень. В домах не осталось ни одного целого стекла, сразу в десятке мест что-то неплохо горело, и судя по многочисленным отметинам и характерным разрушениям, тут совсем недавно хорошенько повоевали. Клубы черного дыма и протуберанцы ярких искр долетали с противоположного берега небольшой, закованной в железобетонные берега речушки. Там же на глазах опадало яркое пламя, опасное рычание доносилось тоже оттуда. А еще Серый увидел знакомые фигуры двух стоявших на краю крыши тяжело бронированных увольней, направивших стволы крупногалиберных пулеметов на постепенно оседающее дымное облако. Парень даже не успел удивиться тому, что явственно узрел давно потерянных друзей, когда в землю прямо с неба ударил яркий оранжевый луч света. Причем он бил примерно туда, где находилась подземная лаборатория, перенесшая их с Северским в прошлое. А затем его выкинуло из кусочка далекой реальности, окунув в совсем иной временной поток. В тот же миг перед глазами появилась медленно заполняющаяся шкала загрузки. Сначала Серый подумал, что имплант принимает огромный файл с данными, но оценив количество загружаемых байтов, понял, что это что-то совсем мелкое, приходящее извне по постоянно обрывающемуся каналу. Когда же шкала наконец заполнилась, перед глазами появился текст сообщения. «Митчелл. Агент поднялся в коммуникационный центр и пробудет там не меньше часа. Похоже, майор решил этим воспользоваться и направился к вам. Я не знаю, что он задумал, но это реально опасно. пока я не могу выйти и помочь. Серый, действуйте самостоятельно. Причем начинаете это делать прямо после прочтения этого сообщения». Зависшие в информационном поле помаргивающие строчки заставили Серого замереть и прислушаться. Звуки с трудом залетали под пятитонную плиту. К тому же правильному восприятию внешних вибраций мешала включенная на полную мощь вентиляционная система. Но несмотря на это, он смог уловить нехарактерный для этого временного отрезка шум, идущий снаружи. «Значит, действовать. Причем самостоятельно. Ну что ж, начнем», – прошептал он и, раскрыв все информационные порты импланта, выпустил наружу цифровой щуп. Схемы различных систем тут же замельтешили перед глазами, чередуясь с полосками шкалы взлома. Практически мгновенно появился допуск к куче оборудования, но ничего способного помочь выбраться имплант сходу не нашел. Зато он вошел в фармацевтическую систему, смешивавшую медицинскую химию, и начал создавать мощный коктейль, способный попытаться оживить колонию нанитов. Кроме этого, Серый обнаружил, что теперь может управлять системой пожаротушения и кран-балкой, каждый раз поднимавшей пятитонную плиту. А затем нашлась первая по-настоящему полезная функция, идущая в комплекте с устройством ввода лекарственных препаратов. Теперь в нужный момент он мог активировать механизм, разводящий титановые кольца, сковывающие движение запястья. А еще во время продолжающейся череды взломов оборудования он увидел, что кто-то с ним прямо сейчас работает. И этот кто-то пытался ввести Серому лошадиную дозу транквилизатора. Блокировав команду, парень активировал ввод в кровь составленного имплантом коктейля и тут же ощутил, как по кровеносной системе полился огонь, пробуждающий колонию нанитов. Химический состав был не из приятных, так что Серому пришлось стиснуть зубы и терпеть вполне реальную боль, заставившую буквально корчиться от судорог. В это время саркофаг развернуло, и он принял горизонтальное положение. Затем появились проблески света и послышались голоса. Кран-балка начала поднимать пятитонную плиту. И в этот момент зрение начало подводить. От введенной химии изображение в глазах начало расплываться. Одновременно поднялась температура и давление, начавшие бить по ушам невероятно быстрым метрономом, не дававший ни на чем сосредоточиться. «Что с ним?» Голос Гера-майора заставил повернуть голову, и сквозь розовый туман Серый увидел расплывающееся лицо шефа уничтоженной группы наемников. «Ванда, почему его так трясет?» «Ему больно. Видимо, передоз», — ответила медсестра, и парень заметил на ее появившихся перед носом губах оскаленную улыбку. «Сделай что-нибудь. Я не хочу, чтобы он сдох раньше времени. Этот выродок должен страдать и ощутить до самого конца все, что с ним будет происходить», — зло выплевывая слова, потребовал гермайор. «Сейчас я его поправлю», — нехотя сказала медсестра, и Серый почувствовал, как в его шею вошла иголка. Он не знал, что именно она ему вколола, но мигом почувствовал, как резко начал отступать жар вместе с болью. Следом в информационном поле появился отчет импланта о состоянии частично модифицированного организма. «Контроль сознания над процессором импланта 99,99%. Загруженность процессора 24%. Загруженность вспомогательных систем 18%. Эффективность проходящих команд 99,99%. Активность колонии нанитов 100% плюс 48%. Сведения о тактическом позиционировании в пространстве, данные актуальны. Сопряжение с внешними источниками информации – максимальное. Статистика повреждений – данные обновляются. Уровень интоксикации организма – критический. Состояние синтетических систем и модифицированных усилителей – максимальный уровень. Состояние мышечной системы и внутренних органов – неудовлетворительно. Внимание! Во время продолжительных сверхнагрузок возможно отключение жизненно важных систем организма. Во время чтения отчета – зрение полностью восстановилось, и Серый смог посмотреть прямо в глаза гермайора. «Вроде очухался», – удовлетворенно сказал тот, и придирчиво осмотрел совершенно ногое и дрожащее тело Серого. «Ванда, надеюсь, он не будет брекаться?» «Под такой дозой навряд ли», – уверила медсестра. Гермайор кивнул и указал на прикованные к плите ноги пленника. «Тогда отсоедини колодки и накинь на его ступни пару электродов», – Серый почувствовал, как его ноги освободили. Затем вокруг лодыжек накинули что-то холодное, а к большим пальцам подсоединили медные прищепки. После этого гермайор подошел вплотную и зловеще улыбнулся, глядя Серому прямо в глаза. «Ты думал, что сможешь избежать моей кары?» – неожиданно спросил он и покачал головой. «Нет, пацан, за то, что ты сделал с моими парнями, ты заплатишь сполна. А за мою Наташу ты совсем скоро сдохнешь. И, кстати, на помощь агента и его ручного ученого даже не рассчитывай. Ближайшие минут 40 они точно не помогут». Произнеся свой зловещий монолог, майор подсоединил электроды к шее и вживленным в затылок клеммам. «У меня все готово», – объявила медсестра и начала возиться с дефибриллятором. Пока все окружающие были занятыми приготовлениями, Серый аккуратно пошевелил ногами и принялся судорожно составлять план действий, учитывающий возможности всех доступных ему систем и механизмов. В течение минуты он задал список команд и определился с порядком их выполнения. Затем в поле зрения снова появилась парочка мстителей. «Жаль, что у нас так мало времени», – печально проговорил гермайор. «Полчаса агонии – это очень мизерная плата за то, что ты сделал. Хотя в конце будет интересно. Я уже проделывал нечто подобное и с удовольствием посмотрю, как с повышением напряжения начнут вылезать твои глаза. А затем я увижу, как ты горишь, словно кинутая в костер свинья. И при этом все время ты будешь в полном сознании». «Уж очень много слов и мало дела», — сказал Серый, улучшив нужный момент. И тут же увидел, как по лицу гермайора пронеслась гримаса ярости. А затем в челюсть парня прилетел удар. Если бы не кевларовые нити, плотно оплетающие кости лица, и полимерного сухожилия, то челюсть точно бы сломалась. «И, кстати, очень слабый удар», — соврал Серый и широко улыбнулся, показав окровавленные зубы. «Ванда, включай!» – зло выпалил гермайор, и в этот момент со стороны прозрачной перегородки послышался шелестящий звук открывающейся переборки. Затем в практически полной тишине раздались шаги, и вплотную к майору подошел техник. «Чем вы тут занимаетесь?» – сходу спросил он. «Мы здесь по поручению агента. Надо срочно провести еще один эксперимент», – тут же соврала медсестра. «Я проверил четырежды, у меня в журнале нет никаких записей, и, насколько я знаю, следующий сеанс назначен на 8 утра», – возразил техник, явно не удовлетворившись словами медсестры, и указал на набиравший мощь дефибриллятор. «Я не понимаю, зачем это все?» В этот момент майор повернулся, лязгнул затвор, и Серый увидел, как он приобнял техника и воткнул ему под ребра ствол хромированного пистолета «Кольт-1911» 45-го калибра. «Вы что творите?» – испуганно воскликнул мужчина. «Сюда нельзя приносить оружие, это же запрещено!» «Заткнись, придурок!» – рявкнул гермайор. И, видимо, так сильно прижал ствол, что техник взвизгнул. «Еще одно слово из твоей пасти, и ты ляжешь рядом с ним!» – зло пообещал он и кинул испепеляющий взгляд на Серого, который в этот момент поднял голову и в полглаза следил за действиями оживившейся пятерки спецназовцев, стоявших возле запертого шлюза. «Ну так что, я включаю?» – неожиданно спросила медсестра. «Да, Ванда, пора спалить эту гниду», – ответил майор. И тут Серый увидел, как один из спецов сделал несколько быстрых шагов к перегородке из толстого бронестекла и нажал на кнопку переговорного устройства. «Что у вас там творится?» Вопрос вырвался из хриплых динамиков и раскатисто прогремел под сводчатым потолком. Медсестра тут же подскочила к коммуникатору, вделанному в стену у изголовья саркофага, и, вжав кнопку, подчеркнуто томно залепетала. «Все нормально, ребята. Просто небольшой спор двух экспериментаторов. Сейчас все решим, а через полчасика закончим». Договорив, она начала быстро переключать длинный ряд тумблеров, и в этот момент Серый осознал, что ему пора начинать свою игру. Он дал команду импланту на активацию ряда команд и, прижав голову к ложу, посмотрел на всплывший 30-секундный таймер, обозначавший, через какой промежуток времени по нему ударит заряд тока. А затем в почти полной тишине послышалось жужжание мелких электромоторов, начавших расслаблять титановые наручи. Одновременно с этим заработал аварийный фиксатор кран-балки, и подвешенная на высоте 6 метров плита саркофага принялась едва заметно раскачиваться. То, что он задумал, требовало сочетания удачи с осечением слишком многих благоприятных обстоятельств. И, если честно, то мутная затея могла угробить его самого. Через пару секунд замерший Серый почувствовал горячий поцелуй в лоб и увидел прямо перед глазами ярко-алые губы грациозно склонившейся медсестры, которую майор звал Вандой. «Я знаю, это ты стрелял по самолету», – прошептала девушка и соблазнительно улыбнулась. «Это тебе за мою сестру». В этот миг Серый интуитивно почувствовал, что весь план надо менять. Отменив цепочку команд, он зажмурился и активировал разом все доступные ему системы. Дернув руки на себя, он зарычал и почувствовал, как запястья выскальзывают из ослабленных оков. Затем послышался короткий женский вскрик, и с 6-метровой высоты с грохотом упала 5-тонная плита. В тот же миг завизжал сигнал тревоги, и сверху ударили струи ледяной воды, льющиеся из активированной системы пожаротушения. При этом Серый почувствовал, как что-то теплое плотно прижало его левое плечо и открыл глаза, и первое, что он увидел, была отрубленная плитой голова медсестры, лежавшая прямо на его груди и смотревшая в пустоту широко раскрытыми глазами. 2021 год. Серый. Лежащая криво плита закрывала ноги Серого и 2/3 туловища, не позволяя сразу выбраться наружу. При этом левое плечо и рука были зажаты отрубленными конечностями Ванды. Оценив ситуацию, парень схватился пальцами за край плиты и, отталкиваясь ногами от отшлифованного бетона, попытался протиснуться. Впрочем, это сделать сразу не получилось, так как мешала скользкая смазка, состоявшая из льющейся сверху ледяной воды, перемешанной с кровью медсестры. Серый зарычал от натуги и попытался еще раз. А в момент, когда показалось, что дело пошло, в поле зрения появилась сначала рука с пистолетом, а затем мокрое, искаженное злой гримасой лицо гермайора. «Ты!» – бешено взревел тот и попытался направить ствол на голову парня. Пальцы Серого мгновенно соскользнули с плиты и успели перехватить мертвой хваткой запястье наемника. Раздался выстрел, а затем хруст ломающейся кости. Пуля прошла в сантиметре над головой парня и с громким щелчком впечаталась в стену. Затем из сломанной руки вывалился пистолет и, соскользнув с плиты, полетел на пол. Серый хотел потянуть заверещавшего майора на себя, но в этот миг обнулился таймер, и их тела пронзил разряд тока. При этом тело гермайора выгнуло дугой, а из его рта хлынула кровавая пена. Самого Серого окунуло в череду неконтролируемой конвульсий, от которых, как ни странно, но начала немного сдвигаться 5-тонная плита. Несмотря на то, что сознание находилось на грани агонии, он почувствовал, как бьющееся тело постепенно освобождается, вырывается наружу, а затем он выскользнул из тисков и упал на залитый водой пол, наконец сумев отцепиться от руки гермайора. При этом оторвались провода, идущие к вживленной в затылок клемме. Разряды тока продолжали терзать бьющееся в луже тело Серого. Но теперь он смог понять, что происходит вокруг. Едва прикрытое окровавленным халатом туловище медсестры торчало из-под плиты. При этом ноги в черных сетчатых чулках трепыхались от разрядов тока, колотя длинными каблуками по бетонному полу. Техник лежал у стены и содрогался от напряжения, проходящего по воде. А гермайор по-прежнему стоял в неестественной позе вопросительного знака с запрокинутой навзничь головой и часто трясся, окутанный проскальзывающими дуговыми разрядами. Возможно, все это безобразие продолжалось бы еще очень долго, но в какой-то момент бьющая со сводчатого потолка вода проникла в шкаф с небольшим трансформатором и замкнула электрические цепи. Все электрические лампы в помещении тут же взорвались. Следом потухла любая индикация на дымящемся, но еще работающем медицинском оборудовании. Последним рухнуло тело гермайора. Несмотря на явно вырубившуюся электрическую сеть, сирена продолжала завывать, а красные мигалки яростно крутиться, отбрасывая на льющиеся сверху струи воды ало-кровавые отблески. Пальцы Серого потрогали дымящуюся голову гермайора, а затем выхватили из глубокой лужи хромированный кольт 1911. Затем парень выбрал одну из одинаковых прозрачных панелей и начал выпускать по ней пулю за пулей, целясь прямо в центр. Первая пуля ушла в довольно-таки опасный рикошет. Вторая оставила на бронестекле крохотную трещинку. Оставшиеся в магазине превратили место попадания в расширяющуюся паутину, готовую превратиться в кружево, захватывающее всю панель. Как только затвор встал на задержку, рука Серого нащупала замеченный ранее на поясе гермайора кожный подсумок и вырвала оттуда один из двух полных магазинов. Быстро расстреляв оба магазина, Серый перехватил пистолет словно кастет и, оттолкнувшись босой ногой от бездыханного тела гермайора, метнулся в сторону сильно поврежденной бронепанели. Проскочив расстояние в 20 метров всего за 2 секунды, он влетел плечом в преграду, если честно, даже не думая, что ему удастся ее пробить. Впрочем, набранная скорость дала нужный результат. Покрытая трещинами бронепанель выгнулась дугой и выскочила из толстой рамы. При этом Серый буквально упал к ногам одного из британских спецназовцев и, среагировав в последний момент, сумел отвести от головы громыхнувший ствол автоматической гладкоствольной винтовки «СПАС-15» 12-го калибра. Сноп картечи ударил в растекающуюся на полу лужу, выбив из нее столб брызг, перемешанных с мелкими кусочками бетона. В следующий миг Серый рванул ствол на себя и закувыркался между ног пары спецназовцев, уходя с линии огня. Часто загрохотали ружья, и в воду полетели пластиковые гильзы. Во время своего стремительного кувыркания Серый завалил первого стрелка на колени и успел сделать еще одному из спецов подсечку. Перекувыркнувшись через его тело, он выхватил из подвернувшейся разгрузки штык-нож и тут же воткнул лезвие в икру следующему спецу. Одновременно с этим он сделал вид, что отпустил ствол гладкоствольной винтовки, и когда тот направился на него, в последний миг до выстрела перенаправил заряд картечи в живот лежащего. Все это произошло менее чем за секунду и заставило напрячь до максимума синтетические волокна мышц и биоусилители. Картечь едва ударила под нижний срез бронежилета, а Серый уже перенаправил ствол в сторону, одновременно с этим силой рванув его. При этом стоявший на коленях спецназовец инстинктивно вцепился в СПАС-15 и, не желая того, снова нажал на спуск. На этот раз сноп картечи ударил в ботинок стоявшего рядом врага, разорвав клочья его ступню и пальцы. Затем Серый вскочил на ноги и за долю секунды оценил ситуацию, так как его учили это делать в школе модифицированных диверсантов на занятиях по рукопашному бою. Получалось, что трое из пятерки спецов сейчас были сбиты с ног, при этом один из них серьезно ранен. А еще все присутствующие инстинктивно перестали стрелять, опасаясь, что попадут в своих. А вот у Серого среди них своих не имелось, так что он без раздумий ринулся в атаку, выбирая из предложенных имплантов вариантов действия самые оптимальные и смертельно опасные. Биться голому с помощью зажатого в руке трофейного штык-ножа с закованными в броню тренированными бойцами было трудно, но вполне возможно. Правда, при этом Серому пришлось вертеться в ограниченном пространстве, как ужу на горячей сковородке. Уклонившись от удара прикладом, он воткнул лезвие прямо под кевларовый респиратор промазавшего противника и в последний миг, среагировав, ушел с линии огня того спеца, что решился в него выстрелить из помпового ружья. При этом заряд обжег бедро, а пара картечин вспахала кожу на ноге. Вырвав штык-нож из раны, Серый моментально воткнул его спецу в неприкрытую бронежилетом подмышку, достав до сердца. Затем выпустил рукоять и схватил левой рукой обмякшее тело за эвакуационную стропу, торчавшую из бронежилета, а правой перехватил помповое ружье, таким образом оказавшись за спиной обливавшегося кровью спецназовца. В этот момент стоявший на коленях пришел в себя и снова выстрелил, попав в грудь едва трепыхающемуся живому щиту. В ответ Серый нажал на спусковой крючок и увидел, как сноп картечи разбивает выпуклый щиток респиратора, превращая лицо врага в кровавую кашу. Затем Серый толкнул живой щит на последнего оставшегося на ногах врага и, быстро щелкая цевьем восьмизарядного помпового ружья, выстрелил тому сначала в плечо, а затем в голову. И пока тело еще одного поверженного врага еще падало, он крутился на месте и добил тех, кто еще шевелился. Имплант тут же вывел результаты боя с точным описанием повреждений и счетчиком потерь противника. Кроме этого, в информационном поле появилось новое сообщение от Митчелла, видимо, подгрузившегося в систему импланта во время боя. «Митчелл, не знаю, что у тебя там творится, но 2 минуты назад объявлена тревога по всему комплексу. Группа спецназа перекрыла выходы наружу. Еще одна собирается возле коммуникационного центра. Это значит, что агент закончил сеанс связи и сейчас выйдет». «Серый, я сейчас выберусь и буду ждать у лифтовой шахты. Помочь открыть шлюз дистанционно у меня не получится, так что действуй сам. У кого-то из находящихся внутри должен быть электронный ключ, и поспеши, у нас осталось минут 10-15». Прочитав сообщение, Серый выругался и занялся быстрой мародеркой. Сорвав с тела мертвого спецназовца разгрузку с 8-зарядными магазинами, он подобрал гладкоствольный СПАС-15 и снял пояс со штык-ножом, после этого вернулся в пыточную. Там он стянул кроссовки и камуфляжные штаны с находившегося в шоковом состоянии, но еще живого техника, и быстро оделся. После этого парень обыскал бездыханное тело гермайора и, не найдя карточку доступа, заинтересованно посмотрел на едва прикрытый коротким халатиком загорелый зад и длинные стройные ноги обезглавленной медсестры. Подойдя к застрявшей между плитами девушке, он быстро ощупал стройное спортивное тело и, когда уже отчаялся, нашел пластиковый бейджик, зажатый между силиконовыми грудями. После этого он метнулся к раздвигающимся створкам шлюза и провел ключ картой по моргающему красным сенсору. Послышался писк, и сенсор изменил свой цвет на желтый. Затем на уровне глаз начала открываться светящаяся прорезь. И все это действо начал комментировать приятный женский голос. «Лейтенант Ванда Харрис, пожалуйста, подойдите ближе к сканеру сетчатки и не моргайте». Серый сразу понял, что нужно делать. Пулей метнувшейся в пыточную, он тут же вернулся с отрубленной головой медсестры и поднес ее к светящейся прорези. После этого послышался шум натужно работающего сканера. «Лейтенант Ванда Харрис, доступ получен. Напоминаю, в шлюзовую камеру запрещено заходить более чем двум сотрудникам комплекса». Как только голос произнес предупреждение, остальные створки шлюза начали медленно раскрываться. Едва щель достаточно расширилась, Серый протиснулся внутрь и тут же провел карточкой по точно такому же сенсору. «Лейтенант Ванда Харрис, пожалуйста, подойдите ближе к сканеру сетчатки и не моргайте». После повторной просьбы синтезированного голоса Серый снова воспользовался отрубленной головой медсестры, а уже через минуту он бежал по длинному туннелю в, как ему казалось, нужную сторону. Правда, в какой-то момент встроена имплантом виртуальная схема объекта не совпала с реальным расположением коридоров и переходов многоуровневого подземного комплекса. Серому пришлось буквально закрыть глаза и убедиться, что он приближается к искорке, обозначающей Митчелла. А затем он обнаружил несколько железобетонных лестничных пролетов и смог подняться на его уровень. Еще один длинный туннель привел его к развилке, где стоял погрузчик и небольшой бульдозер. Тут Серый остановился и, оглядевшись, увидел Митчелла, стоявшего возле открытого, вделанного в стену ящика с многочисленными электрическими переключателями и скрутками проводов. Увидев стоявшего спиной ученого, Серый бесшумно приблизился к нему вплотную и упер приклад СПАС-15 в плечо. В этот момент он вспомнил просьбу Альфы, прошедшую сквозь разделяющую их хронопропасть, и замер. «А ведь все это можно решить прямо сейчас», – подумал парень, и направил ствол в затылок Митчелла. «Не надо», – неожиданно спокойно сказал тот по-русски, видимо, почувствовав присутствие и намерение Серого. «Моя смерть одну проблему решит, но породит десяток новых». Эти слова заставили Серого на пару секунд призадуматься, затем он выругался про себя и нехотя опустил ствол. «Ладно, проехали», – проговорил парень и посмотрел в глаза повернувшегося ученого. «Давай, проф, говори, что будем дальше делать». Глава 23. Последний бой. Земля и космос. 2045 год. Международная космическая станция МКС-2. После активации протокола «Космический прилив» станция находится под полным контролем космических войск АДС. Военный комендант станции, временно исполняющий обязанности командующего космической группировкой АДС, генерал Роберт Макнамара. «Мсье генерал, автоматические регистраторы системы жизнеобеспечения засекли всплеск активности в законсервированном китайском секторе станции». Доклад лягушатника заставил генерала нервно поморщиться и отвлечься от внимательного наблюдения за боевой платформой, разворачивающей лепестки с раскручивающимися парными индукторами, создающими защитное магнитное поле вокруг выпускаемого заряда. «Лейтенант Люпен, ты это специально делаешь?» Повысив голос, грубо пророкотал генерал. Затем он сжал до хруста подлокотники кресла, повернул голову и посмотрел на замершего французишку. «Ну, месье генерал, судя по показаниям датчиков давления и замеченному внешними камерами при движении экипажа, они готовят ремонтного бота к отстыковке. Похоже, это побег», – неожиданно осмелев, возразил лейтенант. И лишь в последний момент перестал смотреть в глаза командира и потупил взор. «Ничего, эти узкоглазые застранцы далеко не улетят», – явно закипая, прорычал генерал. «Люпен, отправьте туда срочно два отделения космического десанта. Приказ действовать грубо. А если китайцы успеют отстыковаться, примените по ним противометеоритный комплекс лазерных установок». Отдав приказ, генерал повернулся к своему британскому заместителю. «Подполковник, последите, пожалуйста, за действиями нашего юного выскочки. Если он не справится, отправьте на перехват китайцев один из истребителей спутников». «Сэр, боевая станция номер 4 готова открыть огонь», – неожиданно объявил один из операторов. И генерал эмоционально указал жестом лягушатнику, чтобы тот не раскрывал пасть. Затем он нетерпеливо потер руки и сконцентрировал все свое внимание на виртуальной тактической схеме со стремительно увеличивающимся московским сектором. Бликующая силовая сфера немного искажала изображение, приходящее с мощных визоров боевых платформ. Но несмотря на это, генерал отлично видел край разрушенной военной базы русских и метку для прицеливания, стоящую на каком-то невзрачном пустыре. Перепроверив показания оператора, Макнамара убедился, что приоритетная цель выбрана верно и в точности до метра соответствует координатам, загруженных системой связи с сервера Генерального штаба АДС. Всего на секундочку генерал заколебался, решив, что координаты ошибочны, но потом взял себя в руки и, немного расширив квадрат, осмотрелся, и первое, что он увидел на расстоянии всего 1,5 километра от цели – это оседающие огненные взрывы вакуумных бомб, накрывших многочисленные зеленые точки, обозначающие концентрацию вооруженных сил АДС. «Открыть огонь всем операторам! Открывать огонь по готовности!» – взревел Макнамара, внезапно осознав, что штабу АДС виднее, куда именно стрелять, и каждую секунду промедления ему обязательно припомнят в случае малейшей неудачи. Его возглас еще не отгремел в отсеке командного центра, когда от боевой платформы по направлению к земле устремился яркий оранжевый луч, а затем над головой заморгал сигнал тревоги и послышался противный зум системы оповещения. «Да что еще?» – выкрикнул генерал и кинул гневный взгляд на лейтенанта. В этот миг Макнамара почувствовал, что у него пытаются забрать миг триумфа, и приготовился разорвать любого, кто ему помешает. «Мсье генерал, кто-то активировал сигнал тревоги в канадском секторе. Регистрируются небольшие цифровые сбои в работе ключевого коммуникационного центра станции. Перенаправляю для осмотра один из складов космического десанта. Пытаюсь получить доступ к системе наблюдения корневого коридора». Едва выслушав быстрый доклад лягушатника, Макнамара собрался разразиться батареей крутящихся в голове крепких выражений. Но в этот момент станция МКС-2 сильно дернулась, словно в нее что-то опять врезалось. Одновременно с этим из-за толстой переборки донесся глухой хлопок. «Зарегистрирована взрывная разгерметизация в канадском секторе станции. Корневой коридор лепестка сильно поврежден. В космос выброшено несколько тысяч обломков. Активирую протокол карантин. Произвожу консервацию командного центра с круговым коридором снежинки». Словно из пулемета стремительно протараторил лейтенант, одновременно умудряясь сжать на кнопки, переключать десятки тумблеров и что-то забивать в командную строку. Как только француз замолчал, большой круглый иллюминатор начал закрываться толстыми титано-композитными створками, отгораживающими команду от прямого наблюдения за планетой. В этот миг генерал почувствовал возросшую вибрацию, и перед тем, как створки окончательно захлопнулись, успел увидеть, как от четвертой боевой платформы прямо к земле устремилась ярко светящаяся капсула с только что синтезированной в реакторе молекулой антиматерии. Первая фаза. Земля. 2045 год. Альфа. Альфа узрела, как по оранжевому столбу прямо из стратосферы начала спускаться яркая звездочка. И в этот момент осознала, что у Анны ничего не получилось. Порывисто набрав гневное сообщение, она отправила его через подключенный канал луча в космос и замерла, прислушиваясь к многоголосому возмущенному рычанию механических тварей, уцелевших во время взрыва. Ведущая в пристройку стальная дверь снова распахнулась, и на крышу выскочили Шилов с Беркутом в сопровождении пары закованных в броню бойцов. В тот же миг на пустырь опустилась звездочка. И с душераздирающимся треском превратилась в пухнущий пузырь с пронесшимся внутри яростным торнадо. Через пару секунд грязный нарост с глухим хлопком лопнул, вывалив наружу тысячи тонн грунта, перемешанного с железобетонными конструкциями, вырванными из верхних уровней подземного комплекса. Затем столб света потух, а еще через секунду к земле устремились сразу два его полных близнеца. «Еще сотня таких ударов, и они докопаются до лаборатории», — обреченно проговорил Шилов в эфир. «А если они ударят по нам, то сотрут этот домик в порошок», — ответила Альфа. «Не, нас они и без этого достанут», — возразил стоявший на краю крыши Беркут и указал на противоположный берег речушки, где в опадающих хлопьях сажи начала проявляться толпа механических тварей, смутно похожих на стаю тигровых скелетов. «Почему не ушли на батарею к станции?» — спросила Альфа. «С той стороны появилась еще одна группа этих механических засранцев. К тому же бежать от врага — это не по-нашему. По крайней мере, в Сталинграде я так точно не делал», — ответил Беркут, дав понять, что, видимо, под влиянием рукопожатия Шилова тоже кое-что вспомнил из прошлого варианта своей жизни. Сняв с магнитного крепления тяжелую снайперскую винтовку, он начал себе готовить место для стрельбы и распределять бойцов по позициям. Сидевшая возле ног хозяйки ищейка тут же жалобно заскулила бинарным кодом, видимо, немного осознав своими несовершенными нейросетями степень надвигающейся опасности. «Ничего, жучка, прорвемся», – неуверенно проговорила Альфа и погладила робота-пса по надежно прикрывающей затылок титановой пластине. Затем девушка вытряхнула на ладонь все пилюли из блистера, закинула их в рот и проглотила. Модифицированный пищевод тут же разделил боевую химию на группы, приготовив к использованию в нужный момент. Тактический имплант начал выводить данные, полученные из локальной сети подразделения, и неутешительные прогнозы, учитывающие предлагаемое количество врага, заполонили информационное поле. «Саня, что творится в лаборатории? Как там твои?» – спросил Альфа у угрюмого напарника. В ответ Шилов порывисто отмахнулся, и в этот миг имплант начал получать большой массив информации, передаваемой процессором его экзоскелета. «Алферов передал тебе свою базу данных, сказал, что ты разберешься в этой чертовщине, и еще сказал, чтобы ты передала его дочке в космос, что они с женой ее любят», — проговорил Шилов и указал на две яркие звездочки, начавшие спускаться по лучам вниз. «Вот суки! Да что же эти твари себе позволяют?» Эмоциональный выкрик Шилова заставил Альфу прикусить губу от внезапно нахлынувшей лютой злости. В этот миг она почувствовала вскипающую волну гнева, словно в хронопузыре вместе с женой и детьми Шилова находилась и ее семья. А через несколько секунд два глухих хлопка донеслись со стороны бьющих по лаборатории оранжевых лучей. Следом в общем эфире послышался голос командира батальона модифицированного спецназа, носящего позывной «Гоблин». «Всем модифицированным бойцам разрешаю применить спецсредства категории А+. Всем боевым группам открыть огонь на поражение. Парни, отступать некуда, так что держим периметр до последнего». Как только «Гоблин» закончил говорить, на тактической схеме начали обозначаться приоритетные цели, а из-за домов выпорхнули два стремительных роя, в каждом по 40 самонаводящихся ракет, устремившихся к скоплениям опаленных огнем механоидов, в этот момент собирающиеся в группы прорыва на противоположном берегу. Одновременно с этим заработали десятки пулеметных турелей, установленных на верхних этажах зданий, и к реке протянулись ярко мерцающие цепочки кумулятивных мини-зарядов, взрывающихся горячими гейзерами на боках подставившихся тварей. Альфа и стоявшие на крыше тоже не остались в стороне. Бойцы открыли огонь, а модифицированная девушка воткнула катану в железобетонную крышу надстройки и вошла в информационное поле шерстней. Яростно размахивая руками, она подняла аппараты в воздух и открыла прицельный огонь по первым тварям, кинувшимся в реку на их участке. Некоторое замешательство в рядах противника, наблюдаемое в первые минуты после взрыва вакуумной взрывчатки, тут же бесследно исчезло. Из того берега в воду хлынул поток механических врагов, влекомые неким генерирующим команды центром. В первые десяток секунд боя самонаводящиеся ракеты выбили с полсотни тварей, и еще столько же были безжалостно выкошены турелями и точной стрельбой спецназовцев. Но, несмотря на это, Альфа понимала, что поток врагов и их количество не оставляет никаких шансов на победу. Имплант подтверждал ее выводы, вкидывая в информационное поле бесконечные траурные прогнозы и чертя виртуальные схемы возможных вариантов отхода. Выругавшись про себя, Альфа приказала импланту не заниматься цифровым анонизмом и кинула все его цифровые силы на обработку загруженных шиловым данных. Затем девушка заметила на тактической схеме замелькавшие между зданиями и у них прямо в тылу подсвеченные красным цели и тут же, развернув шершни, перенаправила туда поток снайперского огня. Старший брат Болик мигом среагировал на ее зов в боевом чате, перебежал на другую сторону крыши и превратился в бронированную турель, выпускающую частые короткие очереди 15-миллиметровых кумулятивных снарядов по тварям, выскакивающих из окон первых этажей панельной девятиэтажки. Около минуты их огонь не давал мелким группам боевых мехов пересечь проспект. Очереди 15-миллиметровых фугасных снарядов сбивали их с ног, а заточенные под это дело шершни тут же расчетливо расстреливали 20-миллиметровыми кумулятивными наиболее уязвимые места, оставляя в бронированных корпусах небольшие оплавленные дыры. Но потом разом из всех окон первых этажей волнами выплюснулась стая, не меньше, чем в 200 голов. Такое сдержать было невозможно. Альфа приготовилась перевести снайперских шершней в режим автоматического огня, но не успела этого сделать, так как совершенно внезапно вдоль проспекта пронесся шквал 20-миллиметровых и 30-миллиметровых снарядов, прилетевших со стороны трех БТРов, вынырнувших в полкилометре из окон первого этажа торгового центра. Плотные очереди работающих на пределе автопушек выкашивали ряды противника, разрывая механические тела на части. «Держать тылы!» – возглас гоблина прогремел в ушах девушки, и она, предвидя дальнейшие действия комбата, начала быстро помечать цели для самонаводящихся ракет. А уже через пару секунд со стороны группы бронетехники прилетели два ракетных роя, сильно проредивших, продолжавших переть волнами мехов. В этот момент счетчик потери врага перевалил за 400. Еще около 300 были выбиты ранее вакуумными бомбами. Мимолетно оценив результат, Альфа улыбнулась. Но после того, как имплант показал общую схему боя, улыбка мигом стерлась с ее лица. Судя по обилию крупных групп стремительно передвигающих красных точек, регистраторы разведдронов насчитали что-то около 1500 оставшихся активными мехов Альянса, большинство из которых теперь концентрировались на окраинах городка. «Еще 2-3 минуты такой мясорубки, и в боезапасе останутся только пневматические дыроколы и энергетические кастеты», – констатировал Болик, при этом продолжая безостановочно выпускать по перегруппировывающемуся противнику короткие очереди. «Так, пацаны, без паники, работаем до конца, как учили», – прорычал Беркут и послал очередную сверхскоростную пулю в сторону врага. В этот момент подъезд здания сотряс мощный взрыв. «О, один из моих подарочков сработал. А нехрен в окна залазить, если хозяева не просят», – тут же зло добавил командир взвода диверсантов и снова выстрелил. Воспользовавшись кратковременной передышкой, Альфа подняла шершни повыше и, продолжив расчетливо постреливать по противнику, попыталась оценить происходящее их мощными визорами. Судя по всему, атака с тыла была частично отбита, но концентрация врага на этом берегу реки неуклонно росла. Боевой чат потерь тоже не порадовал. Около половины автоматических турелей были уничтожены, либо практически разряжены. Получалось, что основных очагов сопротивления, кроме расположения небольшой бронегруппы и этой позиции на крыше дома, в городке больше не осталось. Кроме этого, лишь коротко взглянув с высоты птичьего полета на совсем недавно девственно чистый пустырь, Альфа узрела сразу 3 только что появившихся оранжевых луча и вырастающий на глазах кратер с отлично просматривающимся внутри оголенными частями железобетонных конструкций подземного комплекса. Судя по показаниям лазерного дальномера, глубина кратера уже достигла 150 метров. И еще пару минут интенсивной бомбардировки способны добраться до верхней части хронопузыря. Теперь имплант Альфы имел в своей базе полный перечень исходных данных, поэтому он тут же просчитал возможные варианты событий и выдал неутешительный прогноз. Получалось, что как только постоянно сокращающийся, а затем растущий хронопузырь достигнет засыпанного огромными осколками дна неуклонно углубляющегося кратера, вся эта масса начнет просыпаться внутрь и спрессовываться под действием бешеного хроноприлива и собственным весом. Это неминуемо сомнет лабораторию вместе с квантовой установкой и реактором холодного синтеза. А вот что будет, если это все рванет, Альфа даже представлять не хотела, ибо мельком увидела расчеты академика Алферова, и ей этого хватило. Да мля, суки! Судя по злому рыку Шилова, процессор его экзоскелета перехватил визуальную картинку, транслируемую по открытому между ними каналу. «Альфа, как там твоя космическая подруга? Не хочет вмешаться?» Эмоциональный возглас напарника заставил ее отправить в космос новое, более выверенное сообщение и с надеждой посмотреть вверх, туда, откуда начала спускаться очередная миниатюрная звездочка смерти. МКС-2. 2045 год. Анна. После первого взрыва все окружающие звуки, как и доносящийся тревожный зум системы оповещения, вмиг исчезли. Наступила полная тишина, в которой Анна слышала только собственное прерывистое дыхание и частый стук сердца. Продолжая жать на спусковой крючок, она смотрела в пролом и быстро переводила точку лазерного прицела с одной на другую бело-серую панель внешней обшивки станции МКС. При этом она с садистской радостью щелкала языком после каждого взрыва мощной боеголовки, отрывающей большие куски от разгерметизированных модулей и отсеков. Расстреляв восьмизарядный барабан ракетницы, Анна остановила движение саркофага, начавшего понемногу отлетать от консоли загрузки данных сразу после разгерметизации цепочки сегментов. Сделав дело, она не спешила выглянуть из проема в изуродованный взрывом коридор, что она там не видела. Первый взрыв вырвал из сегмента огромный кусок корпуса, а взрывная разгерметизация вмиг очистила широкий проход от врагов, выкинув их в открытый космос. Ее тоже немного дернуло по направлению к пролому. Но в отличие от голливудских фильмов, внутреннее давление десятка отсеков стравилось практически мгновенно, не устраивая бесконечных ураганов из выходящей в космос дыхательной смеси. Раскрыв пластиковый кофр, Анна начала доставать по одной продолговатые оранжевые цилиндры, вставляя их в опустевший барабан ракетомета. «Эй, сестра, ты там жива?» Голос Мбаты ворвался внутрь покрытого трещинами колпака, заставив Анну вздрогнуть от неожиданности. «А куда я денусь?» – проворчала девушка, закончив с перезарядкой оружия. «Что там так рвануло? Мбата видит очень много вылетевшего в космос мусора. А кроме мусора Мбата видел пару десантников в скафандрах». «Дружище, да это я тут так развлекаюсь». «Я так и понял. Мбата сейчас отчалит вместе со своими узкоглазыми друзьями», – тут же предупредил африканец и снова спросил. «Может, ты с нами?» «Нет, действуем по плану», – как отрубив, сказала Анна. И пристально посмотрела на иконку, тревожно моргающую на информационном дисплее. Интерактивный помощник тут же уловил направленный взгляд и развернул только что пришедшее текстовое сообщение. «Альфа. Подруга, ты там часом не заснула? Протри глаза, мелкая космонавтка. По нам тут из твоего долбанного космоса вовсю херачит». Среагировав на текст, Анна отцепилась от страховочной скобы и, оттолкнув тело мертвой канадской астронавтки, подлетела к проему, некогда ведущему в широкий коридор, протянувшийся к центральному сегменту станции. Если бы она не побывала на разрушенной станции Мир-5, наверное, оцепенела бы от увиденного. А так, представшая картина, конечно, впечатлила, но не настолько. В коридоре зияла огромная рваная дыра, единовременно распоровшая не меньше трех сегментов. Видневшиеся на расстоянии сотни метров створки, ведущие в круговой канал, были закрыты аварийной автоматической системой, но, судя по красной индикации, за ними тоже не имелось давления. Этот факт подтверждала дыра, проделанная одной из ракет в обшивке канала. Кроме этого, были повреждены не менее чем 4 модуля различного назначения и переходной коридор, находящийся по правую сторону соседнего луча гигантской снежинки. Впрочем, на все эти разрушения Анна взглянула лишь мельком. сконцентрировав все свое внимание на отлично видимой земле. А еще она видела полдюжины подсвеченных визором точек, периодически бьющих по континенту Евразии оранжевыми лучами. Мигом оценив ситуацию, Анна вошла в контакт с Искином и оценила, как продвигался процесс взлома. Насколько она поняла, Ал перестал пытаться подчинить внутренние системы станции и сконцентрировался на цифровом проникновении в процессоры боевой группы Альянса, развернутой на низкой орбите. Правда, дело у него продвигалось очень медленно. Мешали многочисленные охранные фаерволы и программы антивзлома. Наблюдая за кусочками всплывающих таблиц и всевозможных полосок загрузки, она едва не пропустила подозрительное движение в центре станции. Свернув интерактивную проекцию, она на всю врубила визор, который тут же увеличил изображение в нужном месте. Девушка увидела, как на бронеколпаке центрального сегмента разворачивается шарообразная установка, двигающаяся вдоль контактного рельса. Что это такое, Анна определила сразу, так как знала устройство станции. Ударив подбородком по сенсору, она включила связь и начала вызывать своего африканского друга. «Мбата! Мбата, ответь твою мать, это срочно!» «Что, сестра, кричишь?» «Передумала?» – мигом ответил он. «Ты отстыковался?» «Да, только что. Срочно сделай маневр и прикройся корпусом станции. На тебя наводит лазерную противометеоритную турель. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит?» «Вот черт!» «Мбата понял!» – воскликнул африканец, и Анна услышала целую трель отборных и вполне русских ругательств, перемешанных с незнакомыми ей гортанными возгласами. А затем она увидела, как на замершей турели загорелась индикация боевой готовности. Самое простейшее из возможных решений вопроса пришло мгновение в голову Анны. Подняв ракетомет, она подключила систему наведения к визору скафандра и, пометив цель, начала быстро выпускать 4 самонаводящиеся ракеты. Первая пролетела треть расстояния и попала в крупный обломок. Летящую следом накрыла осколками от взрыва. Третья пробилась сквозь тучу мелких осколков и частей конструкции, но взорвалась рядом с турелью. Четвертая начала маневрировать и улетела в космос. Потерпев неудачу, Анна выругалась в унисон Мбате и начала выпускать ракеты, пытаясь выдержать некоторый интервал между выстрелами. На этот раз первая же из них ударила по основанию турели в тот момент, когда из нее начал бить голубой лазерный луч. Впрочем, взрыв не разрушил механизм, и Анне пришлось продолжить. Лишь последняя из ракет попала точно в цель, поразив отражающую линзу, концентрирующую рассеянный лазерный луч в плотный пучок. «Друг, как ты там?» – с волнением спросила она, так как в какой-то момент возгласы африканского космонавта перестали оглашать эфир. «Мбата жив! Но одному из моих узкоглазых друзей едва не прожгли еще одну дырку в заднице», – ответил он через пару нестерпимо долгих секунд. «Твой курс движения?» – не успокоившись, спросила Анна. «Пришлось на 0,5 километра уйти ниже орбиты. Срочно отлипай от планеты и иди на сближение с кораблем, иначе тебя примет один из убийц спутников АДС». «Мбата понял. Мбата принял. Ухожу вверх». Как только африканец это сказал, на щитке появился начавший прокручиваться информационный блок с описаниями, графиками и трехмерными чертежами, а в ушах зазвучал синтезированный голос Искина. «Взлом частично закончен. Получен доступ к управлению 4-й боевой платформы орбитальной бомбардировки». Прослушав сообщение, Анна представила себе, что творится в центральной рубке станции МКС. Ведь только сейчас они потеряли контроль над 6-й частью боевой группировки. Затем она проскроллила описание многоуровневой системы и, не решившись что-либо тронуть, зарычала от досады. Ведь только чтобы разобраться в этой мешанине, нужно пару суток, не меньше. А затем еще нужно научиться этим управлять. И в этот момент накатившей слабости визор обнаружил несколько целей, появившихся на корпусе центрального сегмента гигантской снежинки. Одно движение брови вывело перед Анной увеличенное изображение 4 космических десантников, стремительно передвигающихся по страховочным скобам в ее сторону. Отчаяние захлестнуло Анну. Она посмотрела на шкалу загруженности Искина и поняла, что он не поможет, так как показатель колебался в зоне учетверенной нагрузки и периодически переступала ее, уходя в стадию, предшествующую зависанию искусственных нейронных цепей. Анна поняла, что не справилась, и едва не пустила слезу. В этот миг на щитке появилась знакомая иконка, обозначающая входящее сообщение от Альфы. Альфа. Лучи бьют прямо по подземному комплексу. Шилов недавно оттуда вернулся и сказал, что академик Алферов просил тебе передать пару слов. Дочка, мы с мамой любим тебя. Прочитав сообщение несколько раз, Анна стряхнула с ресниц слезу и порывисто развернула перед собой проекцию, состоящую из тысяч подвижных графиков, таблиц с показаниями датчиков и приборов. Все это обрамлялось кусочками огромного пазла, из которого можно было собрать неимоверно сложную панель управления, похожую на те, что когда-то использовали на старых ядерных электростанциях. Разбираться в этой цифровой мешанине Анна не собиралась. Вместо этого она начала размахивать руками, комкая пойманную пальцами информацию специальным скриптом, помещая все ненужное в пустые блоки памяти из скина. Таким образом, она всего за пару секунд убрала все текстовые файлы и мануалы, описывающие процессы, происходящие в чреве боевой платформы. Затем туда же отправилось все цифровое безумие с постоянно обновляющимися показаниями. Последними под нож пошли виртуальные схемы и графики, разобраться в которых все равно было невозможно. После этого Анна собрала огромную панель в единую проекцию, состоящую из нескольких слоев, и дала команду выстроить ее согласно реальному трехмерному чертежу боевой платформы. И как только все частицы пазла стали на свои места, Анна наконец поняла принцип работы и оценила наисложнейшую систему управления платформой. При этом она сразу выяснила, что не может как-либо повлиять на автоматический процесс рождения частичек антиматерии и выпускаемых по направляемому лучу электромагнитных капсул. Впрочем, мигом родившийся в голове план все эти условности постарался учесть. После этого Искин начал сообщать о целой череде удачных взломов и подключении к некой не поддающейся классификации системе. Но сосредоточенная Анна не обратила на это внимания. Лишь мимоходом, дав задание Искину собирать всю доступную информацию и самостоятельно выводить из строя боевые системы врага. В момент ее подключения четвертая платформа произвела очередную бомбардировку планеты, и новая капсула с подготовленным на Земле высокотехнологичным полуфабрикатом зашла в синтезирующий реактор. После этого пошел трехминутный отсчет до нового залпа. Переведя контроль над маневровыми двигателями платформы на джойстик, управляющий реактивным ранцем своего скафандра, Анна вывела на щиток прицельную сетку и дернула рукоять на себя. В тот же миг мощный визор показал, что боевая станция сместила прицел и начала медленно разворачиваться. Продолжая давить на джойстик, Анна последний раз посмотрела на четверку стремительно приближающихся космических десантников Альянса, затем закрыла боковую панель, вырвала рычаг ручного закрытия створок и начала быстро его дергать вверх-вниз, тем самым запирая себя в модуле коммуникационной системы. Анна видела в креплении на спине одного из десантников тяжелый плазморез и понимала, что эта преграда не выдержит и пары минут. Впрочем, как она надеялась, на то, что она задумала, ей больше времени не понадобится.